Добрый день. Ну что, еще раз начнем с принятия Божественной воли. Почему это важно? Когда мы в молитве, в аутогенной тренировке, просто, так сказать, в работе над собой, повторяем себе, что для нас Божественная воля – это главное, что мы ее принимаем, тогда внутри у нас нет протеста, когда изменяется ситуация. Ситуация сейчас будет меняться достаточно быстро, она уже начинает меняться. Чем больше значимость собственной воли, тем агрессивнее внутри человека к будущему, которое начинает меняться. Агрессия к будущему – это потеря будущего. Там что-то где-то начинает изменяться, мы выдаем внутреннее неприятие. Конфликт идет не через сотрудничество, а через подавление или попытка уничтожить окружающий мир. А дальше выходит болезнь, неприятности или смерть. А все начинается с подсознательного, нами неоцененного, неощущаемого неприятия того, что произойдет. Поэтому те годы, которые сейчас начинаются и которые будут происходить, умение принимать Божественную волю с сохранением любви, с благодарностью, с пониманием, что Божественная воля – это высшая, так сказать, логика, высшая разумность. Это элементарный механизм выживания. Тот, кто наработает у себя привычное внутреннее принятие Божественной воли, тот будет выздоравливать. У того будет улучшаться состояние, трудности его будет закалять и усиливать любовь, увеличивать ее. Тот, кто конфликтовать не научится, тот, кто во внешнем конфликте будет в основном использовать схему уничтожения, подавления, вытеснения, он также будет вести себя внутри подсознательно. Если он не будет сотрудничать, меняться, принимать Божественную волю, то тогда говорить о здоровье бесполезно. Если мы неправильно относимся к будущему, мы неправильно будем относиться к настоящему и прошлому. Итак, Божественная воля в высшей степени разумна и благотворна для нас. Мы ее должны принимать в любом случае. Снаружи у нас своя воля, мы должны реализовывать свои желания, но мы внутри не имеем права, так сказать, на конфликт, на недовольство окружающим миром. Мир разумен, Божественная воля в высшей степени разумна, все, что произойдет, имеет высший смысл, и мы должны это принять абсолютно без всякого недовольства, критики, протеста, уныния и так далее. Прошу. Хорошо. Еще раз хочу подчеркнуть. Принятие Божественной воли, нормальное принятие Божественной воли, может происходить только тогда, когда мы диалектически воспринимаем мир. Когда мы правильно Творца воспринимаем. Потому что абсолютное принятие Божественной воли, если мы не можем мыслить диалектически, это полный паралич снаружи. А для того, чтобы мы понимали, что мы имеем право на свою волю, и одновременно мы принимаем Божественное, мы должны понимать, что мы двойственны. Человек – это двойственное существо. Он божественен по своей сути, и он несовершенен снаружи. И мы всегда живем и будем жить в двух логиках. И когда мы это понимаем, тогда мы начинаем правильно развиваться. И наши две логики объединяются высшей логикой. По большому счету, то, что мы называем человеческим и божественным, все божественное. На поверхностном уровне вот человеческая логика, вот божественная, вот как бы есть еще аспект высший божественный. В конечном счете все восходит к троичности. На самом деле, но это отдельная тема, тема очень серьезная. То, что мы называем божественной логикой, это логика подсознания. А истинная божественная логика – это та, которая объединяет все. И сознание, и подсознание, и тело, и дух, и душу. Для того, чтобы мы умели испытывать две противоположных эмоции, мы должны всегда понимать, что Творец двойственен, и мы двойственны, мы на Него похожи. Тогда мы нормально развиваемся. Развитие – это есть конфликт, жизнь есть конфликт. Назовите мне классический пример конфликта с судьбой. Неприятная ситуация. Что? Неприятие травмирующей судьбы. Неприятие травмирующей ситуации. Есть просто классические истории, скажем так, о конфликте человека и его судьбы. Правильно, Иов. В чем суть этого конфликта? Здесь очень важный момент, нужно понять, в чем суть конфликта этого судьбы. Что, знаете, как выглядит вообще, вообще-то, как выглядит конфликт, любой конфликт? Вот мы чего-то хотим, а получаем другое. Вот это конфликт. Это расхождение между желаемым и действительным. Иов желал от судьбы одного, а получил другое. По факту получилось другое. Дальше что должно быть? Значит, есть... Почему, сказать, Иов надеялся на нормальную судьбу? А? Он договор с Богом выполнял. Бог же ему сказал, евреям всем, если вы будете соблюдать заповеди, поститься, воздерживаться, ограничивать свои инстинкты, молиться, жертвовать, не будете испытывать ненависти к ближнему. Вы будете здоровы, ваш скот не умрет, и ваши дети будут живы. Ничего из этого Иов не получил, хотя он четко выполнял все, что Бог сказал. Вот это называется конфликт с судьбой. Здесь максимальный конфликт. У него отняли все. Тогда вопрос. Почему, чем объясняются муки и страдания Иова? А, сказать, он не принимал, он пытался принять. Почему у него не получалось принять? Он рисовал одну картину мира, а она рухнула. Картина мира рухнула, заменить нечем было. А почему она у него рухнула? Опора на сознание, исходила из договора. Здесь очень важный момент. И есть логика божественная, есть логика человеческая. Мы пытаемся логику божественную познать, и мы ее познаем через соблюдение заповедей. Логично? Логично. Для чего нам нужны соблюдение заповедей? Чтобы спасти нашу душу, оживить ее. Через душу мы лучше познаем законы Вселенной. Для чего мы спасаем душу? Чтобы ощутить любовь, которая есть суть души. Через любовь, через активность души, через соблюдение заповедей мы познаем божественные законы и познаем Бога. Так вот, Это нормальный процесс. Но всегда сознание пытается подчинить подсознание. Всегда человеческая логика пытается подчинить логику божественную. Согласны? Потому что мы живем нашим сознанием. Это когда мы умираем, наше сознание верхнее сбрасывается, мы освобождаемся от этой привязанности. А когда мы живем, мы все с каждым годом погружаемся, мы переживаем, унываем, обижаемся. И идет незаметное погружение в привязанности. Поэтому самый святой человек, праведник, который живет, мы привыкли, святой только кузнечиков ест и где-то прячется. Святой должен быть нормальным человеком, у него должна быть семья, дети, и при этом спрятаться куда-то и ничего не делать, как мне одна женщина сказала, конечно, монахам детей воспитывать не надо, зарабатывать ничего не надо, спрятался в монастыре и клади поклоны. Чем не жизнь? Так вот, самое тяжелое быть святым и, так сказать, в миру. Сохранить любовь и при этом выполнять заповеди, которые Бог сказал. Плодитесь, размножайтесь. Нужно иметь детей, семью. Нужно ухаживать за ними, заботиться, жертвовать. И при этом верить в Бога. И при этом постоянно бороться с притяжением человеческого счастья. Вот для этого есть посты, отрешенность внутренняя. В Индии после 50 человек уходит в среднем в этом возрасте. Человек, как бы, традиция всегда была уйти от мира и заниматься, так сказать, духовными аспектами. То есть тот человек, который понимает, что его пребывание в этой жизни – это постоянное усиление привязанности и постоянно откручивает назад через воздержание, посты, голодание, молитва, отрешенность и прочее, прочее, тот человек приводит себя в норму. Если человек просто ничего не нарушает и спокойно живет, он неизбежно, закономерно погружается в усиление привязанности. И она усиливается, а дальше начинается проблема. То же самое, человеческая логика постепенно, она пытается познавать Божественное, но постепенно она все равно вылезает на первый план. Это такая ее особенность. Значит, нужно постоянно человеческую логику преодолевать, и нужно постоянно искать Божественную логику, стремиться к ней. И еще очень важный момент. Божественная логика познаваема, но познать ее невозможно. Это понятно? Частичное познание возможно, полное невозможно. Что это означает? Это означает, что милость Бога может быть беспричинной, как и наказание, наказ, воспитание. То есть мы божественную логику никогда не познаем, а значит, мы не имеем претендовать на претензии, мы не можем предъявлять претензии, претендовать на, так сказать, какие-то утраченные обещания, иллюзии, если с нами случается что-то, что мы не предполагали. Так вот, Иов четко выполнял все инструкции и считал, что он неуязвим, что у него должна быть нормальная судьба. Но дело в том, что как инструкции не выполняет, ты никогда божественную логику не познаешь. И всегда будут какие-то моменты накопления проблем, привязанностей, а дальше отрыв от них. Отрыв от них происходит достаточно просто. Отрыв от тела, отрыв от судьбы, отрыв от души. Отрыв от тела – это болезнь, от судьбы – это несчастье, отрыв от души – это смерть детей, близких, это твоя неизлечимая смертельная болезнь. И все это Иова постигло. И все это было все равно в высшей степени разумно и направлено на спасение его потомков. И это надо было принимать. То есть как бы какой бы нелогичной, жестокой ни казалась божественная воля, она все равно в высшей степени логична и благотворна для нашей души и для нашей любви. Мы не всегда ее можем постигнуть, но мы всегда должны знать, что она в высшей степени благотворна. Поэтому внутренних претензий, уныния, ненависти и прочее быть не может. Вот это нужно знать и понимать. Когда человек это понимает, тогда уже ему легче любые удары судьбы брать, потому что все, что происходит, все, что дается по судьбе, есть в высшей степени благотворно для нас. Логика нами может быть не подвластна, но все равно мы это должны знать. И когда мы это знаем, тогда нам легче принять божественную волю. Так вот, когда у человека, дело в том, все проблема в том, что человек внешнее отношение к миру переносит на внутреннее. Это естественно. То, что на сознании часто повторяется, уходит в подсознание. Если человек на внешнем уровне привык давить других, демонстрировать себя, вытеснять, то есть решать конфликт жестким путем, то тогда он и внутри будет так себя вести. И потом начнет умирать. Значит, кто выживут? Выживут те, для кого ни сознание, ни статус, ни благополучная судьба, ни инстинкт самосохранения на первом месте, а на первом месте душа. которые заставляют часто поступиться интересами тела и духа, ради мира, блаженны миротворцы. А, кстати, кто такие кроткие? Блаженны кроткие, ибо они унаследуют землю. Принимающие любые ситуации. Ну, с натяжкой, мне кажется, не совсем. Не агрессивные. Ну, внутренне смиренные. Скромные. Чем отличаются? Есть разные люди. Есть скромные, есть застенчивые, есть хамы, есть наглецы. Ничем. Вот версия, так сказать, одна вышла. Так вот, к какому я выводу пришел. Христос, если 10 заповедей Моисея – это фундамент для того, чтобы начать преодолевать зависимости от инстинктов, это, так сказать, шаг к раскрытию души. Сдержи инстинкты. Сначала и стремляйся к Богу. Потом сдерживай поочередно два инстинкта. И душа твоя начнет оживать. Как выглядит? Вот в этом суть иудаизма. 10 заповедей. Так вот, душа должна оживать, если ты выполняешь 10 заповедей. А что будет, когда душа начинает оживать? Вопрос. А ответ очень простой. Эта душа будет выглядеть определенным образом. Как? И вот здесь идет описание души ожившей. Через что она дается, это описание? Через 9 заповедей блаженства. Человек становится искренним, миротворцем, кротким. Что такое блаженный плачущий? Опять же, это тот, кто умеет принять боль, кто видит божественную волю и плачет, потому что он понимает, что это от Бога все. Не от людей, а от Бога. Поэтому он внутренне не испытывает желания отомстить, подавить и так далее. Так вот, кто такие кроткие? Когда человек живет не душой, а инстинктами, он всегда живет крайностями. Он либо поклоняется, либо подавляет и презирает. Так вот, когда человек живет инстинктами, он не может жить в срединном режиме. Этот человек либо повышенно застенчивый, либо хам. Повышенно застенчивый, вот нас, сказать, чему учила религия? Быть повышенно застенчивым. Чему нас учила советская власть? Интеллигент в очках и шляпе. Забитый, перепуганный и смиренный. А рядом всегда нарисовывался хам, который унижал его и радовался, и демонстрировал, что он лучше себя чувствует. Потом этот интеллигент или его дети говорили, все надоело, и становились хамами. Вот так выглядит диалектика. Причем добрый, но повышенно застенчивый человек, как правило, болел. А хам не болел, потому что он свои чувства не подавлял по Фрейду. Надо освободить свои комплексы. Так вот, кто такой кроткий? Это скромный человек. Это тот, кто не забитый застенчивый и не хам. Это тот, кто может сдерживать свои инстинкты, но не подавляет их. Поэтому он внутренне гармоничный. Потому что тот, кто забитый, закомплексованный, зажатый, у него падает энергия. И он ничего в жизни не добьется. А тот, кто хам, топчет других и прочее, у него падает энергия. Не сразу, но потом. И все, что он получил, он потеряет. Или его дети потеряют. А тот человек, который может сдержать инстинкты, но не давит ни себя, ни других, вот он называется кротким. Вот этот может, то, что называется, наследовать землю. Ему можно владеть. У него высокая энергетика, он может владеть, деньгами, недвижимостью, территорией там, и чем угодно, и он будет в нормальном состоянии. То есть он не будет топтать других и не будет топтать себя. Поэтому Христос, ведь религия в основном, что, скажем, в иудаизме в основном идут ограничения. Не делай того, не делай этого. А Христос о чем говорит? Не подавляй желания, не отказывайся от цели, стучи от ворот. То есть он учит человека чему? Реализации желаний. С одной стороны сдерживать желания, с другой стороны их реализовывать. Религия учила подавлять желания, а Христос учил их сдерживать и переплавлять в правильные цели. Совершенно разная, так сказать, система подхода. Поэтому, скажем так, главная проблема многих людей в том, что они человеческую логику с точки зрения человеческой логики, пытаются понять Бога и уже привыкли в том, что то есть Бог – это дедушка с бородой, то есть божественная логика исчезла, осталась человеческая. И тогда, когда что-то по судьбе неправильно с их точки зрения, они возмущаются и негодуют. Как это так? Я же хотел, чтобы у меня было это, я же в принципе вот делал то-то и то-то. Почему? На самом деле схема Иова происходит десятки и сотни раз в жизни каждого человека. За что меня обидели, за что мне судьба такая и прочее. За все. И когда мы понимаем, что божественная логика непознаваема в высшей степени, что мы можем частично ее понять, но никогда полностью не познаем, мы должны быть готовы к любым неприятностям, неожиданностям и при этом сохранять любовь и благодарность. Мы должны знать, что приходящие проблемы – это не только за что-то, но и для чего-то. Проблема в чем? Иудаизм направлен в основном на прошлое. Расплата за грехи. Христианство на будущее и на прошлое одновременно. А вот православие и католичество только на будущее. То есть опять идет противопоставление. И опять же, сказать, откуда? Люди не могли объединить противоположности, любви не было. И восприятие Бога было неправильным. Поэтому апостол Петр говорит, Павел, я умер для закона, я открыт для благодати. Так приблизительно. То есть плевать на закон, главное – благодать. Знаете, что из этого получилось? Вот в православии главное – это благодать, правильно? Значит, нужно соблюдать заповеди. А зачем? Зачем? Да воруй, делай все, что угодно. Главное, чтобы благодать была в душе. Вот логика человека. А в католичестве, которое начало сползать назад в иудаизм, все-таки с благодатью раз тяжеловато, то нужно закон соблюдать. А закон – это не укради, не прелюбодействуй, не завидуй. А в христианстве на самом деле соединяется закон и благодать. А, так сказать, у последователей либо одно, либо другое. Мы видим, опять же, полное неумение соединить противоположности. В какой-то степени любовь и заповеди, они могут различаться. Закон и благодать различаться. Потому что по закону нужно человека наказать, а по благодати нужно его простить, потому что он может измениться. А по закону, закон не учитывает, может измениться, нет, вот ты нарушил, ты получи. А благодать говорит, вот этого надо наказать, а вот этого лучше не наказывать, у этого есть шанс. И вступает противоречие с законом. Хотя на самом деле закон продолжает и развивает. Вот это и есть диалектика. Так вот, когда у человека любви мало, и душа еще не развита, он может выбирать либо левое, либо правое, либо закон, либо благодать. Так вот, последователи Христа выбрали благодать и плюнули на закон. А потом забыли, что такое благодать. И вот то, что сейчас в мире творится, это и есть отсутствие благодати и отсутствие закона. Завидуют, воруют, убивают, нарушают все 10 заповедей Моисея. А про 9 заповедей Христа и подавно говорить нечего. Потому что, чтобы выполнять 9 заповедей Христа, нужно душу поставить на первое место, любовь поставить на первое место. Нужно осознать, что мы божественны. Нужно, так сказать, представлять Бога как вот высшее, так сказать, состояние Вселенной, высшая цель Вселенной, троичность Творца. А про это вообще никто, так сказать, не представляет, как и что и так далее. Совершенно сказочные, наивные представления и о Боге, и о человеке, о том, что такое человек. И о том, что такое христианство. В результате, что такое благодать, никому не понятно и не ясно. Что такое закон, всем ясно, но всем на него наплевать. Вот результат. Из третьего класса выбросили, во второй класс не захотели поступать, оказались в первом и обещают перевести в детский сад. Вот современная позиция. Так вот, благодать говорит, что в одном случае нужно наказать, а в другом случае нужно простить. С точки зрения закона это сделать невозможно. А вот с точки зрения любви и, так сказать, здравого смысла это сделать можно. Если посмотреть современную, так сказать, западную цивилизацию, то закон перестал защищать нравственность. Я об этом давно говорил. Закон защищает сложившееся представление, прецедентное правило. Когда-то что-то сделали, значит, это нормально. Знаете, что такое прецедентное право? Это иудаизм. Это направленность в прошлое. А когда закон направлен в прошлое, ничего хорошего из этого не будет. Он будет отшибать все новое, и он перестанет развиваться. Внешне будет, а внутри ничего не будет. Закон должен защищать нравственность и любовь. И он должен развиваться и совершенствоваться в связи с этим. А когда закон вырастает только из опыта, то вроде бы гигантский, так сказать, есть опыт, а понимание не приходит. Оно наоборот начинает исчезать, это понимание. Потому что, глядя в прошлое, будущее не оценишь. Это отдельная тема. Вот вчера задавали вопрос, не мечите бисер перед свиньями, как здесь быть с конфликтом? Я думаю, вы понимаете, что это означает, или объяснять. Христос же, я в книжках писал, Христос говорил, три раза прощай, уличай брата своего, а если он не хочет меняться, то тогда наказывай, пускай будет как мытарь и грешник. Что это означает? Это означает, что у каждого человека есть свое личное право выходить, переносить зону конфликта на душу или оставаться на уровне тела и духа. Если человек упорно не хочет на уровне души работать, то есть не хочет сотрудничать, прощать, воспитывать, договариваться, быть искренним, то тогда и отстаивает своего права на подавление, уничтожение другого, тогда с ним нужно говорить на его языке. Нужно, первое, оставить ему дорогу для любви, для прощения, для раскрытия души, а дальше в этом направлении жестко помогать ему. Наказание – это наказ. Поэтому, так сказать, Христос в одном случае, обратите внимание, говорил о полном прощении. Внутри всегда прощение. Внутри мы не имеем права осуждать никого. Самого, так сказать, закоренелого грешника мы не имеем права осуждать, потому что Бог его ведет. Он божественен по своей сути. Дальше. Если все-таки он готов меняться, но тяжело у него происходит, любой конфликт – это воспитание. Вот когда мы на конфликт смотрим как на воспитание себя и окружающего мира и другого человека, тогда это проблема, которая решается. Так вот, если человек туго развивается, медленно меняется, то тогда ему даешь возможность. Несколько раз его подталкиваешь, если нет, начинается наказание. То есть, что такое наказание? Объясняю. Наказание – это есть унижение тела и духа. Это унижение судьбы и унижение тела. Что такое тюрьма? Это унижение тела и судьбы. Для чего? Чтобы душа освободилась. Поэтому, когда тюрьму называют воспитательным заведением, это, конечно, смешно. Для того, чтобы, так сказать, тюрьма только ограничивает тело и свободу человека, его судьбу. Но главное воспитание не в ограничении инстинктов, а в способствовании раскрытия души. Поэтому тюрьма должна помогать человеку оживить душу. А мы видим совершенно другое в тюрьме. Поэтому это, так сказать, примитивное, первобытное, жесткое наказание в виде ограничения тела и духа. Но никак не содействие, не способствие, не помощь душе. Вроде бы религия, которая в церкви, в тюрьмах должна присутствовать, должна помогать. Но если в религии главное дух, как душе помогать? Причем вот эта тема, что Дух Святой – это самое высшее проявление. Вот вчера женщина прямо, она чувствовала, что у человека рушится привычная картина мира. С детства Дух Святой – это главное. Хотя можно еще раз хочу сказать, задать себе вопрос. Дух Святой откуда исходит? Из Бога. А кто такой Бог? Это любовь. Так что важнее? И все, элементарное, все это в Библии сказано. Но мы привыкли, перекосив все, верить в совершенно ложные маяки и ориентиры. Почему в тюрьме люди не меняются? Потому что даже если там будет храм, но в этом храме будет говориться о торжестве Духа над всем остальным, то помочь заключенному бесполезно. Ему нужно душу спасать, ему нужно, сказать, ощутить, что он божественен по своей сути, он чистый внутри, ему нужно эту чистоту реализовать снаружи, помочь своему грешному телу, сознанию измениться и своей заблудшей душе. А для этого он уже понимает, что душа первична, любовь первична, что он Сын Божий, что он божественен по своей сути, а все остальное подлежит воспитанию и изменению. Но когда это никто ему не скажет, бесполезно его учить. А если он будет свечки ставить и ритуалы какие-то соблюдать, то это бутафория. если уже, так сказать, на свободе человек перестает в это верить, то в тюрьме тоже сложно. И в конце концов, к чему мы приходим? К тому, что неправильное восприятие мира, неправильное отношение к Богу, к себе и к христианству и рождает проблемы. Что касается обычной ситуации, Христос говорил о возможности изменения. Это обычная ситуация. Но есть ситуация, когда человек загружен грехами настолько, там в прошлой жизни были убийства, там аборты, издевательства, ненависть, грабежи и прочее. У него душа все равно живая. Внутри он божественен, при этом, при всем. Какое бы преступление ни совершил человек, Бог внутри него. Других вариантов нет. Но снаружи его несовершенное «я» весьма и весьма загружено. Поэтому душа у него парализована. И поэтому, когда нужно решать конфликт с участием души, то есть милосердие, готовность сдержать свои инстинкты, у этого человека не получается совершенно. И вот таких людей Христос и называл теми, перед кем нельзя жемчуга бросать, а псы вернутся и, так сказать, растерзают. То есть с этими людьми нужно говорить только на языке жесткой дисциплины. Нормальный, так сказать... Нормальный вариант воспитания. Пока есть хоть малейшее желание идти к Богу, к нравственности, к жертвенности, человека нужно в этом поддерживать. Если он категорически отказывается идти, тогда его нужно, соответственно, к нему относиться. Как к животному, озлобленному, которое, так сказать, тебя загрызет, если ты не поставишь, не продемонстрируешь, что ты хозяин. Я говорил, что у меня у приятеля... был дома бойцовский пес бойцовской породы. И он говорит, каждый месяц, каждые два месяца он меня проверял на вшивость. Он перестает подчиняться. И говорит, я его просто беру для виду, луплю, и все нормально. То есть он должен подчеркнуть, что он вожак, хозяин. Потому что тогда пес его должен загрызть, если он вожак. Он должен сам стать вожаком, он должен загрызть, если тот перестанет ему подчиняться. Так вот, вот здесь, надо сказать, бисер-то метать бесполезно. Взял, отлупил, для виду, еще раз хочу сказать. Но тот признал, да, ты вожак, ты меня поколотил, я тебя уважаю. Вот многие люди только по такой системе и понимают общение. И если, скажем, дама выходит замуж за такого человека, то, извините меня, будь готова к общению. Значит, ты сама такая. Только язык силы понимаешь, только язык принуждения, зависимости или пряника, когда тебя подкупают чем-то. Нормальный процесс, много людей таких. Не просто много, таких людей все больше. Почему? Потому что душа омертвевает не только тогда, когда человек ограбил, убил и предал. Душа омертвевает, когда женщина делает аборт. И у нее, и у мужа в какой-то степени, особенно первая беременность. У нас в нашей стране, вот тут записка у меня, женщина пишет, почему так много бесплодия. 3-4 миллиона абортов в России в год. Молодые девчонки, которые ничего не соображают, сказать, делают эти аборты. Их нужно спасать. Об этом должны говорить общественные организации. Об этом нужно говорить по телевидению. Об этом должна церковь постоянно повторять. Никто ничего не делает. А это катастрофа, это распавшиеся семьи. Это больные дети потом. Это патологические черты характера. Ведь убийство есть убийство. Это бесплодие. То есть, неужели непонятно, что одно связано с другим? Я в одной книжке прочитал любопытную информацию. В древних пирамидах нашли зерна пшеницы египетских. Слышали об этом? И они проросли. А сейчас 2-3 года пшеница не прорастает. Конечно, первым делом мы спишем на экологию, загрязненность, ничего подобного. Энергетика. А знаете, при чем тут энергетика? Потому что человек постоянно, сказать, я не говорю о генетически модифицированных культурах. Я говорю о просто обыкновенной посадке семян и селекции. Когда вы взяли зерно в руки и посадили, вы на его уже энергетически воздействуете, оно с вами взаимодействует. У одного человека, если семя взойдет, у второго не взойдет, умрет. У одного человека домашнее вино скиснет, у второго будет прекрасный вкус. Из одного же того винограда. Так вот, селекцией мы, так сказать, последние годы увлекались, мы радуемся, говорим, вот достижение нашей селекции. Но каждый раз, когда селекционеры работают, они свою энергетику туда отравленную суют. И чем больше делают люди, так сказать, преступлений, чем, так сказать, сильнее в их душе идет процесс разрушения любви, чем слабее их душа, тем опаснее, так сказать, те зерна, которые они сеют. Дело в том, что генетически модифицированные все культуры, они с участием человека. И если, как правило, человек это делает из корыстных моментов, из соображений там, увеличить количество питания, еды, то есть туда внедряется программа поклонения жизни, желаниям и прочее. Поэтому потребление генетически модифицированных продуктов увеличивает страстность, привязанность, желание. И может, так сказать, ускорять такие процессы, как появление рака, диабета, шизофрении и прочего. Я это видел и по диагностике семян, и, так сказать, у других людей. Поэтому я не думаю, если бы, так сказать, твердые сорта пшеницы были генетически модифицированы когда-то и прочее, то их употребление, наверное, давало бы проблемы. Сейчас, в связи с тем, что энергетика людей весьма неважна, мы можем говорить о том, что процессы достаточно масштабные идут не только в плане людей. Все практически начинает на Земле слегка умирать. Рыба в океане, растения, животные. То есть везде видны патологические процессы. Я где-то слышал, что у растений сейчас в 3-4 раза меньше вот какие-то полезные вещества. Там все уменьшается. То есть идет процесс вырождения в животном, растительном мире, не говоря уже о людях. То есть мы же все едины на тонком плане. Значит, если человечество умирает, то будет умирать не только человечество, но и все остальное. Все это логично. Так вот, в каком случае, вот мы говорили вчера о фильме, где американские школьники невероятно агрессивны. Их агрессия связана с тем, что у них душа парализована. Когда душа парализована, человек живет статусом, силой, физической или духовной, чувством превосходства, контролем над территорией и так далее, и так далее. И тогда ребенок, для того, чтобы мы должны жить, когда человек живет, он должен постоянно получать положительную эмоцию. Либо ощущение присутствия Божественной воли вокруг, ощущение любви к другим людям. Либо, если этого нет, это ощущение, что он может кого угодно подавить, растерзать, что он хозяин территории и прочее. Но нужны положительные эмоции и все. Так вот, когда у ребенка проблемы с душой, он вполне естественно начинает топтать других. Унижать других, демонстрировать свой статус доминирующего, так сказать, лидера и так далее. Это вполне на самом деле естественно. Вот фильм «Класс» прибалтийский, помните, я как-то анализировал? То есть фильм катастрофический, там мальчика забивают, издеваются, одного, другого, в конце, от того, кто его защищает, начинает тоже уничтожать. В конце концов, достают пистолет, убивают, кровавая трагедия и все. А знаете почему? Потому что, кстати, вот этот мальчик, лидер, который начал топтать, забивать того, кто ему не подчинился, он на самом деле вел-то себя совершенно правильно. С точки зрения первобытного, животного аспекта. В стаде должен быть лидер, вожак. Вожаку нужно, безусловно, подчиняться. Если он крикнул «дай мне мяч», он должен ему немедленно отдать мяч. И выразить свое подчинение, как группе обезьян. И вдруг он не подчиняется, он решает сам бросить. То есть это все открытый бунт, вожак его должен загрызть. И этот мальчик его грызет, оскорбляет и унижает. В животном мире он мог бы его изгнать из стада или убить. Это было бы нормально, все должны подчиняться вожаку. Если не будет подчиняться вожаку, стадо не выживет. А здесь дети соорганизуются, их взрослые научили любить, помогать друг другу, заботиться о душе. Взрослые не знают, что это такое. Дети подавно. Как будут дети организовываться? Так как у них инстинкты требуют. Поэтому вожак должен прессовать всех, издеваться, унижать, и все должны улыбаться и приносить ему, так сказать, знаки подчинения. Это нормально, естественно. Здесь выход из-под контроля. Почему второй мальчик начал защищать? Потому что у него от советского еще времени остались понятия душа, единение, коллективизм, взаимопомощь. И он пытается эту модель, которая начинает сейчас активно разрушаться, отстоять на уровне первобытной модели. И вот здесь ошибка. Что главное? Душа или сила, или инстинкт? конце концов, душа побеждает. Мальчик берет пистолет и убивает того, кто пытался его запрессовать. Человек с активной душой всегда, в конечном счете, победит того, у кого душа парализована. Это закон. Выживает сильнейший. Сначала выживает сильнейший телом, потом выживает сильнейший духом, потом выживает сильнейший душой. Сильнейший душой может проиграть сначала, но всегда выиграет потом. Поэтому люди, реально верующие, всегда на земле остаются, а люди, имитирующие веру, с земли исчезают. Нормальный процесс. Поэтому, когда мы говорим «не мечите бисер перед свиньями», мы должны понимать, что любой человек воспитуем, любой человек может измениться. Вопрос в том, как правильно построить процесс воспитания. Кому-то больше нужно наказание, кому-то больше нужно пряника, комплиментов. Но воспитать можно любого. Поэтому речь идет не о том, чтобы сказать, уничтожить того, кто оказался неспособен к воспитанию. Просто Христос этим объяснял, что когда человек демонстративно не хочет меняться и идти навстречу, тогда уговаривать его не нужно, к нему нужно сначала применять силовые методы. Но еще раз хочу сказать, воспитуем любой человек. Любой человек хочет быть счастливым, любой человек безгрешен внутри, и значит вопрос воспитания – это вопрос времени. Но не в одной жизни, так во второй. Если его душа отягощена слишком сильно, он все равно это преодолеет, вот это главное знать. Но больше страданий, больше мучений и проблем будет. Многие люди говорили мне, что не могли читать мою книгу, а потом проходили годы, 5-10 лет были несчастья, потери, мучения. И потом начинали читать книгу и все понимали. Воспитываются все. Ну, технические моменты. Вот мне тут прислали на интернет. Диск выздоровления, там опасность. Здравствуйте, я по поводу диска выздоровления. Там есть опасность. Давно закончила психологический факультет, но помню, что в трансе человек воспринимает все без критики. Например, если мы говорим, тело чувствует тепло, то человек на самом деле чувствует тепло. И поэтому, когда на диске выздоровления говорится, мы утрачиваем любовь и начинаем умирать, то сознание мы это воспринимаем, конечно, правильно, если не спим. Но если человек впадает в транс, при колокольчиках это не мудрено, то подсознание воспринимает все без критики, как руководство к действию. Все эти «мы утрачиваем любовь и начинаем умирать». Появляется зависть, лицемерие и так далее, и так далее, с желанием помочь. Вот такое мне письмо написали. Что будем делать? Там же дальше говорится, что мы возвращаемся к Богу, увеличиваем любовь. То есть сначала, может быть, да эффект пойдет, что... Снижение там и так далее, но потом-то обратно возвращаться. Дело в чем? Во-первых, сказать, я всегда был против того, чтобы мои диски, мою информацию использовали как прямое руководство к действию. Я не прошу впадать в транс, медитацию и сутками повторять, сказать, слушать мои диски, чтобы все болезни прошли. Я просто пытаюсь обратиться в эмоциональной, образной форме, чтобы легче понималось то, что я говорю. Это первое. То есть здесь трансы и все прочее, это называется «заставь дурака Богу молиться, лоб все расшибет». Это первое. Второе. Здесь, судя по всему, говорится, человек, так сказать, закончил психологический факультет, это очень хорошо, конечно. И подразумевается, что подсознание берет только позитив, а если там негатив, то это очень вредно для сознания, для подсознания. Вот я тут недавно читал книжку. Кстати, любопытно, слышали о Альберт Штайнер? Рудольф Штайнер, простите. Он основатель так называемой антропософии. Очень любопытное такое направление. Правда, оно так... Тлеет, оно не развивается, его, во-первых, душит фармацевтика, потому что Рудольф Штайнер был ясновидящим, он видел, что есть тело, дух и душа, и пытался увидеть взаимосвязи между органами, между поведением человека, астрологией, то есть все связать в один узел, а не просто его кормить таблетками. Поэтому, допустим, сказать, в этой книжке говорится о том, что для сердца опасны обиды, для печени – переедание, для почек опасно, когда человек слишком быстро жует. Для легких опасно, когда человек перерабатывает. То есть четкие моменты, так сказать, улавливающая связь между образом жизни человека, его эмоциями, его, так сказать, привычками, питанием и здоровьем. То есть это направление очень серьезное, но оно душится современной фармацевтикой, понятно почему. Но тем не менее антропософия, как на это направление существует. И вот в Москве читал лекции представителя антропософии, и вот здесь любопытно, мне понравилось как раз, любопытная его история, которая была. Есть одно направление в мышлении, которое возникло в новом тысячелетии. Если что-то очень сильно пожелать, то это желание исполнится. Ну, это фильм «Секрет» и прочее, прочее. Это называется визуализация. На самом деле, это старая история. Нечто подобное существовало уже в 80-е годы 20 века. Был тогда американец по имени Мерфи, психолог, который говорил, что нужно просто всю ситуацию помыслить позитивно. Тоже психолог, кстати. Всю ситуацию нужно помыслить позитивно, и тогда все будет хорошо. Видите, как все просто. А если негативно, то все будет плохо. У него было очень много последователей, которые организовали вокруг него чуть ли не секту. У меня в те времена была одна пациентка, которая была последовательницей учения Мерфи. У нее был рак. Я лечил ее препаратами амелы, и все шло хорошо. А потом она уверовала в учение Мерфи. Она была абсолютно счастлива. Все в один миг стало замечательным, все стало прекрасным, все стало хорошо. Конечно, ей уже не нужно было никаких лекарств. И очень быстро она умерла. Это называется «живи на позитиве». Так вот, если мы утрачиваем любовь, мы что, не болеем и не умираем? Мы должны это знать. Мы это знаем на самом деле. А снаружи мы себя убеждаем в обратном. Поэтому, когда я, так сказать, диски вот эти создавал, во-первых, я не хочу сказать, что это абсолютная истина и прочее, прочее. Я пытался этим... сказать, обратиться не столько к сознанию, сколько к чувствам. Я исходил из собственного опыта, из своей диагностики. И, сказать, прослушивание диска я не ощутил каких-то проблем. Диагностики в этом плане больше верю, чем психологам различных направлений. Вот Мерфи утверждал, психолог, результат известен. И чем заканчивается схема фильма «Секрет» тоже известно, когда люди пытаются визуализировать свой позитив и что потом происходит. Все как раз-то. Психология тоже, к сожалению, имеет определенные ущербные моменты, когда она молится на позитивные эмоции и отрекается от отрицательных эмоций. Наши психологи, многие, совершенно не умеют мыслить. И вот эта тема позитива, позитивная психология и прочее, они существуют, и они плодят, с моей точки зрения, кучу проблем. Психология от слова «псюх» и «душа». Душа без любви не может. Психология, которая забыла о Боге, о любви и о душе, это псевдонаука, это оккультная наука. А оккультизм поклоняется телу и сознанию. А поклонение телу и сознанию это как раз дает поклонение позитиву. Человек не хочет терять, человек хочет только приобретать. А потом у него заворот кишок. Поэтому, когда я в своих дисках говорю, что человек, утративший любовь, болеет, умирает, это нормальная схема, которая происходит с каждым из нас постоянно. Мы должны это знать и должны это чувствовать, и в этом убедиться. Это как прививка и противоядие. Да. Вопрос о том, что считается, что сам сон – это маленькая смерть. Поэтому что же? Это значит, что часть возможности противоречит. Ну, не будем лезть в детали. Так вот, что я хочу сказать. Все равно резон определенный есть. Раз записка получилась, значит, не случайно. Я хочу еще раз всех сказать. Не надо превращать мои исследования в универсальную отмычку всего. Вот как «Отче наш» молитва или Иисусова молитва. Иисусову молитву по несколько тысяч раз человек в день читает и ждет, когда он выздоровеет. Но это же магия. Не надо магию превращать. Вы должны работать. Вот это ощущение возникло, ощущение иллюзорности бытия, ощущение реальности любви. Вот для этого, так сказать, я диск создаю. И в этом плане, так сказать, у меня нет ощущений каких-то проблем. Если они бы появились, я бы этого не стал делать. Первое. Второе. я, сказать, открыт для, сказать, контакта, и если бы у кого-то что-то было, то, сказать, люди бы сказали, посмотрел бы и прочее, потому что все-таки это работа с душой. Почему я нигде не даю прямых, вот лобовых вариантов, вот типа вот отключения, медитации и прочее? Потому что моя точка зрения, которую я взял 20 лет назад, только сам человек имеет право лезть в свою душу и заниматься с ней. Я могу только предложить, я могу объяснить, и только сам человек имеет право делать выбор и сам заниматься. Поэтому, сказать, у меня есть четкое разграничение моих возможностей и возможностей тех, кто читает мои книги. По поводу, сказать, вот как раз по поводу дисков я хочу сделать не только второй, потому что по энергетике он работает нормально, и у меня претензий нет пока. Не знаю, как у вас, у меня претензий нет. Да. Так вот, я хочу еще сделать третий диск, который как раз посвящен теме принятия Божественной воли, потому что сейчас это очень важно. И здесь должно быть именно эмоциональная, так сказать, составляющая, потому что через голову все идет достаточно тяжело и долго. Так что, я, так сказать, и животные слушают, и птички мне говорили, и так далее, и так далее. Так, вот здесь вот интересный момент. Так, куда я делаю эту записку? Вот смотрите, тоже любопытная записка. К вопросу о хамстве на вашем сайте хотелось бы сказать. Дело в чем? Вот тут была записка, когда вы расскажете о сверхспособностях, тема. Тема сверхспособностей очень опасна. Я сунулся туда, я оттуда вылез, сказал, рано. Я два раза чуть не погиб, когда, так сказать, этой темы коснулся. Я понял, что это дело очень серьезное. Вот. И решил пока особенно не увлекаться. Сначала нужно решить главный аспект. Это первое. Второе. Но все равно приходится касаться, почему. Тема сверхспособностей – это тема подсознания. Вы открываете свое подсознание, у вас открываются сверхспособности. Потому что подсознание, наше подсознание может все и знает все. Но сознание и подсознание – это две противоположности. Если мы не умеем мыслить диалектически, то тогда мы выбираем либо сознание, либо подсознание. Когда мы выбираем сознание, мы живем, и подсознание за нашей спиной нас контролирует, подстраховывает и взаимодействует. Когда мы выбираем подсознание как главную руководящую силу, тогда, как правило, сознание умирает. Человек сходит с ума. Когда в 60-х годах начали заниматься усиленной йогой, очень многие оказались в психушке. Потому что для того, чтобы заниматься подсознанием, нужно научиться, еще раз хочу сказать, диалектически воспринимать мир. Нужно не смешивать противоположности. Эта тема очень опасная. Я думаю, что одна из проблем, которые получились на форуме, это я заметил, те люди, которые общаются со мной, у некоторых начинаются проблемы с психикой. Когда они пытаются мне подражать. Дело в том, что то, чем я занимаюсь, это называется раскрытие сверхспособностей. Для того, чтобы проводить диагностику, нужно иметь подготовку 5-7 жизней. Нужно иметь очень большие способности. Нужно выжить при этом. Нужно диагностировать, чтобы видеть надвигающуюся опасность и так далее, и так далее. Я пока выжил. Но еще раз хочу сказать, это очень опасная тема. Потому что для того, чтобы войти в подсознание, обычно медитируют годами, достают информацию, а мне нужно войти, выйти за доли секунды и опять вернуться, и опять жить в этом режиме. Обычно, когда вот такой очень быстрый переход происходит сознание-подсознание, они открываются друг к другу, происходит схлопывание, и человек умирает. Так вот, те люди, которые пытаются мне подражать диагностике, у них начинает неконтролируемо расти гордыня, потому что начинает приоткрываться подсознание. Либо они сходят с ума, либо, сказать, чувствуя это, они начинают меня презирать, осуждать, чувствуют свое превосходство надо мной и отходят в сторону. И слава Богу. На форуме многие не свой опыт рассказывают, а пытаются что-то объяснить другим, исходя из понимания моих книг, из понимания моей диагностики. А потом у человека начинаются проблемы с головой, он начинает всех давить, он чувствует себя Всевышним, выше Всевышнего. То есть начинается конкретный дьяволизм. Так вот, мне женщина прислала сегодня ночью письмо, она говорит, понимаете, в чем дело? У вас на форуме все пытаются на основе ваших книг кому-то что-то советовать, и у них начинается проблема с головой. Лучше бы делились своим опытом. Совершенно четкое замечание. Если вы хотите поделиться, делитесь своими. Что вы мои книги? В моих книгах я разбираюсь, человек сам мои книги прочитает. Если он поленился мои книги прочитать, так это его проблемы. Зачем ему объяснять? И когда люди пытаются исходить из моей диагностики, из моей системы, именно из диагностики, объяснить, они начинают повторять мой путь, они начинают входить в тонкие планы, не так, как я, но входить. А дальше начинается куча проблем. Почему? Потому что сознание крошечное, оно как копеечка. Потерял копеечку, но ничего страшного, восстановится. А подсознание, оно имеет масштаб миллиарды лет. Но, конечно, туда нас не пустят. Но даже вот в тот узкий слой подсознания, куда мы входим, это, скажем так, десятки и сотни лет, а иногда тысячи. Так вот, копеечку потерять или потерять миллион? Миллион потерять тяжелее. Поэтому те, кто увлекается входом подсознания, становятся раздражительными, амбициозными. Они не могут представить, что их мнение неверно. Они начинают презирать других, прессовать их и так далее. Начинается патологическое изменение в характере. Поэтому то, что называется открытие третьего глаза, раскрытие сверхспособностей, это есть для многих катастрофа. Потому что без развитой души, без любви, без высокой дисциплины там делать и нравственности, там делать нечего. А когда у человека не хватает первого, второго, третьего и четвертого, то тогда он просто в лучшем случае получает патологические изменения в характере после того, как он мне подражает. И советует другим. А потом начинается проблема по здоровью и по жизни. Но, так сказать, я ничего не призываю. Я объясняю процесс, а дальше люди пускай сами решают. Так вот, о хамстве хотелось бы сказать, что такое не только там. Это есть в любых комментариях и новостях, например. Там, как правило, нет модерирования. Ну да, в новостях в основном, так сказать, матом. Но хотя вы знаете... Вот когда речь идет о политике и экономике России, я согласен с любыми выражениями. Они как родные воспринимаются. При этом, причем человек, хамящий в интернете, в живом общении этого, как правило, не делает. Это феномен такой заочного общения. Ну да, когда человек прячется за спину, тогда легче оскорбить, унизить и как бы свой статус поднять. Отдельная тема ругань и хамство среди подростков. Я недавно побывала ВКонтакте у сына. Это просто ужас. Чем больше этажей в мате, тем ты круче. Но это, скажите, наших детей учат любви, дружбе, взаимопомощи. Их учат крутости, жадности, поклонению деньгам. Они, естественно, так же себя и ведут. Причем девочки не отстают. Развратные картинки на фото, а подростки это воспринимают как пример для подражания и признак статуса. Чем развратнее, тем круче. Я помню, был маленький, и мальчики старались вот матом, цинично говорить, оскорбительно в плане женщин, и все с испугом на них смотрели, и они чувствовали себя героями. Это всегда было. Оскорбление души, унижение души другого – это возвеличение своего инстинкта самосохранения. Можно оскорбить тело, можно оскорбить дух и можно оскорбить душу. Больнее всего, когда оскорбляешь душу. Поэтому выше всего статус, когда оскорбляешь душу, плюешь душу. Человек чувствует себя вообще, так сказать, выше всех. И дети идут по этой схеме. Эта схема миллионы лет известна. Кстати, один из главных принципов в общении супругов какой? Не плевать друг другу в душу. Вот когда супруги начинают ссориться и появляется оскорбление, все, душа начинает засыхать. Если супруги при ссоре оскорбления не используют, не унижают друг друга, тогда конфликт решается. Если начались оскорбления, конфликт решается очень долго и очень тяжело. Так вот, наших детей как раз и учат этому. Как это все произошло, я даже не заметила. Как такое стало нормой и что делать? Дело в том, что у нас идет, Запад прекрасно понимает, что сила в России, в ее нравственности, в ее вере, православной вере. Еще раз хочу сказать, православие и христианство сохраняется, приоритет божественного сохраняется. Но мы не можем мыслить диалектически. Либо поклонение православию, вот это все мы от Бога, святая Россия и так далее, ни малейшей критики. И тогда руководители православной церкви на малейшую критику реагируют однозначно. Это попытка очернить и так далее, и так далее. То есть они критику воспринимать не способны как такую, у них голова плоскостная. Или наоборот, попов надо уже давным-давно скидывать, но Невзоров яркое проявление. И как ни странно, он очень много правильного говорит. Но он вместе с попами хочет Бога выбросить. То есть его дед старый коммунист стрелял из пистолетика всех. И вот, сказать, внучок то же самое. И с теми же самыми последствиями. Так вот, когда будет диалектика, мы должны понять, что нам нужно спасать душу. Нам нужно верить в Бога. Нам нужно защищать нравственность. А для этого мы должны вернуться к вере. Но к вере христианской. Не к псевдовере, а к реальной вере Христа. Православие во многом близко к христианству, ближе всех других религий. Но оно не является христианской верой. И об этом даже профессор Осипов говорил на одной из своих лекций священникам. Он говорит, мы не христиане, мы православные. Этот нюанс вроде бы незаметный, но он очень существенный. Так вот сейчас Запад что хочет? В первую очередь, Россия чем отличается от западных стран? Менталитет России – это менталитет, где душа все-таки где-то подсознательно на первом месте. А где душа, там и нравственность, там единение, там коллективное сознание, там нет вот этого эгоизма, который все должен сожрать. Поэтому чисто в психологическом плане Россия является очень мощным антагонистом западной системы. И поэтому нужно с православия свалить и Россию именно идеологически, это оказалось самым эффективным. По телевизору мне поразил, так сказать, факт, но все об этом мы знаем, но это процитировали речь Клинтона, когда распался Советский Союз, кажется, 93-й год, он сказал, невероятно, но мы через моральное разложение Советского Союза добились гораздо больше, чем всеми ракетами, экономикой и деньгами. То есть нравственное разложение России – это самый, так сказать, главный козырь в руках Запада. А нравственное разложение страны – это, в первую очередь, нравственное разложение ее детей. Что такое нравственное разложение детей? Все об этом говорят, но никто не может это привести в систему. А без системы бороться невозможно с явлением. Нравственное разложение – это игнорирование души в угоду телу и духу, то есть благополучной судьбе и чему угодно. Поэтому и у нас и пытаются вести систему, где на первом месте знания, способности, благополучие, заработок денег, но не душа, не жертвенность, не единение и все остальное. И пока в православной религии дух на первом месте, попы будут ездить на мерседесах и давить людей. Пока считают, что Христос – это Сын Божий, а мы все погрязшие низшие существа в грехах, православное руководство будет вести путь на деградацию страны, а не на ее спасение. Закономерный результат. Очень хочется найти ответ на вопрос, как решить конфликт между язычником и единобожником. Тут ведь все мирно не получится. Так вот, западный мир – это торжествующее язычество, в котором главное – это инстинкты. И именно эту схему, модель мышления и поведения западный мир пытается привить к России. И в этом плане при всех проблемах все равно православие, имея тенденцию, что все-таки душа важнее, чем инстинкты, оно дает, скажем так, определенную точку опоры. Но в первую очередь в лице рядовых священников, а не в лице руководства, которое, судя по всему, просто утратило понимание того, что есть христианство и цели, к которым нужно идти. Чисто все поверхностно и бутафорски. Если, так сказать, Россия будет возвращаться к нравственности, к заповедям, и к благодати одновременно, то тогда у нее есть шанс. Вот эта тенденция, когда мы уже не можем слушать мат со сцены, когда мы не можем, так сказать, видеть, как уничтожается нравственность наших детей, когда мы не хотим, чтобы ювенальная юстиция, так сказать, привела к распаду семей. Вот эти все аспекты, они в народе очень сильны. Я думаю, что для спасения в этом плане православной церкви пригодилось бы сотрудничество с исламом, активное сотрудничество. И, сказать, нужно брать тенденцию остановки. Вот тут, кстати, мне человек написал записку в онлайн. Он занимается производством пива домашнего и вина. А вот, сказать, что делать с этим, он говорит. Я считаю, что нужно производить, и нужно больше производить нормальных напитков, таких как пиво и вино, потому что тогда люди, попробовав нормальные напитки, не будут пить ту мочу. Не, моча, извините меня, это оскорбление для этого напитка, если кто-то пьет, по сравнению с тем, что производится под видом пива. То есть нас обманывают. Так сказать, с кем я не общаюсь в последнее время, любая, так сказать, магазинная бутылка вина – это яд. Просто опухает лицо, почки, то есть катастрофа. Пиво, так сказать, это просто не напиток. Поэтому, так сказать, современная индустрия, люди не могут сразу, так сказать, перейти на сухой закон. Если бы в России производилось нормальное пиво и нормальное вино, то, попробовав его, люди вот эту, так сказать, мерзость перестали бы употреблять. Именно в винодельских районах, где вино, так сказать, 9-11 градусов, а домашнее 7, в винодельских районах никогда не было алкоголиков. Россия спивается не потому, что есть алкоголь. Россия спивается потому, что некачественный алкоголь в первую очередь. А некачественный алкоголь производится частниками. В России до сих пор не хотят, вернее, не позволяют принять законы, чтобы передать акцизы на алкоголь, передать алкоголь государству. Идет разложение нравственного народа через частников, которые владеют алкогольной, так сказать, продукцией. Это катастрофа, и об этом никто не говорит. Все говорят о спаянии страны. Так пускай государство возьмет алкоголь себе, пускай оно заботится о его качестве. Это первая причина, некачественный алкоголь и частные, так сказать, вот эти все моменты, когда частные заводы производят поддельную водку. А второй момент, почему русский народ спивался, это отсутствие цели. Это главное. Потеря смысла жизни. К Богу дорогу церковь переградила. Потому что, так сказать, когда человек пытается идти к Богу, он должен знать, что он с Богом может соединиться. Что он внутри безгрешен, что он Сын Божий. Тогда он Богу пойдет. А когда ему говорят, ты изначально грешен, ты никто и ничто, а вот Христос – это Сын Божий, и проводит, так сказать, ров между одним и другим, то тогда бесполезно идти к Богу. Ты грешен, ты никогда с ним не объединишься. Только кайся, плати деньги, свечки ставь. Дорога к Богу закрыта. А человек идет либо к Богу, либо к мамоне. Не идешь к Богу, тогда нужно идти к мамоне. Тогда нужно заниматься домом, хозяйством, машиной, работой и, как говорится, получать в этом какое-то удовлетворение. На Западе так и сделали. К Богу нельзя, пошли к мамоне. А русскому человеку к Богу не пустили и к мамоне не пустили. Потому что работать нехорошо, работу никогда особо не уважали, частную собственность всегда давили. Куда идти? А идти некуда. К инстинктам нельзя, к Богу не получается. Человек начинал пить. Кстати, самое любопытное, что сейчас в России молодежь пить не хочет особо. При всех, так сказать, попытках споить, отравить и так далее. А на Западе молодежь начинает спиваться. Очень много пьют в Норвегии молодежи, в Германии, в других странах. Молодежь просто... Я был на юге, в Испании на отдыхе, я видел... как ведет себя там молодежь. Так больше всего пьют, сказать, нажираются до скотского состояния, до блевотины и так далее. Англичане и немцы. Пьют просто невероятно, до скотского состояния. И для, и это видно, что для них это нормально. А, ну, чех напился. Не, ну и он перед этим был в русском посольстве, что вы хотите. Тут уж он здесь ни при чем. Вот, кстати, на тему конфликта. Вот очень интересное письмо женщина прислала. Стоит зачитать. Познакомилась с вашими книгами в тот момент, когда разрушилась вся моя жизнь. Это было в конце 2004-го. Я вдруг решила, что хватит потакать всем желаниям своего мужа, класть свою жизнь на алтарь ради него. До этого 10 лет ходила в центр «Брак и семья» у нас в Питере с целью зачать и родить ребенка. Как только пришла туда, врачи сказали, никаких особых проблем нет, могу рожать, что подтвердилось моим внутренним ощущением. Но муж сказал, и я пошла. В семье меня всегда хвалили, как послушного ребенка. Итог десятилетних мытарств, 3 замерзших беременности в 6 недель. И вот решение мое было озвучено. Через неделю, а может быть две, муж объявляет, что нашел другую женщину. У него там любовь и будет жить с ней. И как-то странно он с ней живет. Квартиру снял недалеко от нашей. Мне звонит каждый день. К нам домой заскакивает. Ощущение, что постоянно охраняет. Как бы кто другой на его место не... Как бы кто-нибудь другой его место не занял. А я начал работать над собой по вашим книгам. И в феврале-марте 2005 года муж расстается со своей пассией, и мы переезжаем в новый дом, который к этому времени окончательно достроили. При этом он продолжает оплачивать съемную квартиру для своей дамы. Я ему говорю, что это неправильно. Он вроде соглашается, но все остается на своих местах. А в марте 2006-го снова гром среди ясного неба. Муж валяется у меня в ногах, просит прощения, говорит, что любит только меня, но мне придется уехать из дома, переселиться в квартиру в городе, а в доме он будет растить своего ребенка, который появится в мае. И вот тут началось. Я собираю вещи, плачу, а он меня, с меня пылинки сдувает, говорит, что любит меня, но хочет воспитывать своего ребенка в своем доме. А так как ребенка у матери отнимать нельзя, он будет жить с ней. В общем, муки адовы. Вынести все это я смогла только благодаря вашим книгам. Я читала, плакала, молилась. И моим девизом было «Испытаний по силам не дается». А в конце июня 2006 года я приехала в дом к мужу по делам. Внутри меня что-то мной руководило. Было тихо и светло и радостно на душе. Напросилась в дом, это было в 9 часов вечера, и сказала, что я никуда не уйду, а уехать придется этой даме вместе с ребенком. Почти сутки шли переговоры. Были задействованы родственники с одной и с другой стороны. В конце концов, брат мужа увез даму с ребенком. Потом разъехались все, и мы остались одни. У мужа были истерики. Кажется, он даже побил меня. А у меня внутри... Это правильно. Это называется, человек особо не переживает. А у меня внутри все пело. И заснул. А я собралась и тоже уехала. Потом он обрывал мои телефоны, и я не стала отвечать. Решила, что ничего хорошего из этого общения не будет. И стала налаживать свою новую жизнь. Устроилась на работу, пошел активный личностный рост. До этого уже 11 лет не работала. Я как будто заново родилась. И в то же время подала на развод и раздел имущества. У нас было что делить. А в октябре решила, что надо вернуть себе мужа. Что я его все-таки люблю, и другого мне не нужно. Я позвонила, мы встретились. Во время встречи у мужа украли кошелек в ресторане. И в то же время ограбили дом, так как никого не было в этот момент. И мы решили, что жить друг без друга не можем. К Новому году мы жили вместе и по суду делили имущество. Это же роман. Имущество, нажитое в браке. Мне было не важно, как оно разделят, а муж по этому поводу сильно переживал. В феврале 2007 года мы заключили мировое соглашение по разделу имущества. Брак расторгать не стали и занялись процедурой усыновления. Муж всегда хотел девочку, и мы искали девочку, а я всегда хотела мальчика. И пока мы искали, я нашла мальчика. Сейчас мы воспитываем двоих замечательных сыночков. Родной сын мужа часто бывает у нас. Все наладилось, и это только благодаря вашим трудам. А начала письмо, хотела поделиться важной информацией. Когда у меня жизнь наладилась, я как-то перестала читать ваши новые труды, и в декабре 2012-го случайно наткнулась в интернете, на ваш семинар, и стала смотреть. И стала с вами спорить даже. И знаете почему? Из-за православия и язычества. Дело в том, что до вашего семинара в интернете смотрела фильмы из проекта «Игры богов». Там есть информация о том, что об исконном славяно-арийском православии, о том, как ортодоксальное христианство крестили Русь огнем и мечом, как они украли термин православия у наших предков, как, постоянно урезая нашу азбуку, извращая наши исконные понятия, урезали нашу душу. На одном из семинаров просили информацию о загадочной русской душе, поэтому я вам пишу. Еще один вопрос. В последнее время очень захотелось родить. Такое желание у меня было лет 20, а потом напрочь пропало. Сейчас сильное желание родить ребенка и желание родить от моего мужа. Хотя от него никогда не хотела рожать. А мне сейчас уже 45 лет. Смогу ли или нет? На такое письмо. Ну, сказать, когда человек хочет, Христос что говорил? Гора с мест сдвигается. По поводу православия. Понимаете, любая религия, любая философия в конечном счете кристаллизуется в понятие единобожия, нравственности, веры и спасения души. Какими бы великими не были славяно-арийские веды, какой бы колоссальной ни была культура, если она не оставила заповедей главных нравственных, то тогда то, что называется, так ей и надо. Все бывает, случайности не бывает. Если гигантская культура, которая давала развитие чему угодно, ремеслам, городам и так далее, не стала заботиться о душе, не сделала человека нравственным, она должна умереть, и она, так сказать, умрет. Выживает то, что идет к Богу. Поэтому я не сомневаюсь, что в России была огромная культура. Я слышал о том, что 3 столетия шла война по насаждению христианства, было истреблено огромное количество людей, чуть ли не 12 миллионов. Но я еще раз хочу сказать, побеждает тот, у кого есть развитая душа. Сначала побеждает сила тела, потом сила духа, потом сила души. И если арийская, славянская культура не смогла объединить всех в единое сильное государство, не смогла создать нравственные основы, если все это кануло неизвестно куда. Для чего, почему принимали христианство? Потому что там была четкая возможность объединить. Религия – это для политика любого, для царя религия – это возможность объединить всех под общими нравственными аспектами. И если бы было принято христианство, наверное, была в нем потребность. Вернее, не христианство, а православие. Поэтому говорить о том, как плохо, что мы утратили свою культуру. Если тебя обманули, ты дурак. Если ты утратил, значит, ты не сумел удержать. Поэтому, когда мы ищем врагов России, то это, так сказать, чуть-чуть на поверхности правильно. Главный враг России – это она сама. Вот тут мне записка есть о конфликте с прибывающими мигрантами. Тут пишут достаточно интересные вещи. Так вот, по поводу конфликтов с мигрантами и конфликтов с другими религиями. Вот возьмем классический пример конфликта. Помните, недавно это было? В Ногайском селе девочек обязали ходить в хиджабе. Но это против правил. И вот возникает конфликт. Есть правила в школе и есть обычаи, которые хочет поддержать местное население. Чем разрешился конфликт, знаете? Девочек не пустили в школу, конфликт разрешился силовым вариантом. По закону нельзя, это называется подавление или вытеснение. И одновременно представители ислама говорили о том, что вы загоняете проблему под кожу, вы, сказать, готовите будущий взрыв и будущий конфликт между исламским населением, мусульманским населением и остальными. Сейчас конфликт этот пытаются не тупо давить, а как-то решить более-менее. То есть с осени хотят ввести единую школьную форму. Я считаю, это хорошо. Но это не решение конфликта, да. Путин говорил о том, что хиджабов нет и в мусульманских странах. Тогда вопрос, а почему девочек заставляют надевать хиджабы? Нужно разбираться в смысле происходящего, а не в поверхности. Мы решаем так, хиджабов никогда не было, значит их не должно быть. Давайте зададим себе вопрос. Это, знаете, для того, чтобы решить конфликт, что нужно сделать? Нужно увидеть мнение сторон и понять суть конфликта. Нужно понять суть установки каждого. Согласны? Давайте попробуем понять суть тех, кто заставляет девочек одеть хиджабы. Хотя в исламских странах они не носятся. Что ими движет? Протест против безнравственности. Обуздать женщин. Вы знаете, когда на девочек хиджабы одевают? Хиджабы называют, надевают на девочек, когда 12 лет, какое замужество, когда у нее месячные начинаются. Это система сдерживания инстинктов. Значит, когда государство пытается бороться, снимая хиджабы, дело в том, что когда начнется разделение, когда одни по национальному признаку у нас уже где-то происходит разделение, кланы начинаются, национальные, уже места, анклавы появляются. У нас не только по национальному, но и по религиозному плану тоже начинается обособление. И когда религиозное обособление начнет подчеркиваться еще в одежде, это будет, так сказать, разрыв общества, Россия не выдержит, это все знают. Поэтому власть пытается бороться поверхностно, запретить внешнее разделение. Это путь проигрышный, я думаю, вы понимаете. Тогда нужно, так сказать, этот конфликт решить не поверхностно, не подавлением или вытеснением, а решить сотрудничеством. Как выглядит сотрудничество в таком плане? Школьная форма – это частичное решение вопроса. Отдельно мальчики, отдельно девочки. Вот. Так вот, если мы будем анализировать, в чем суть, почему хотят на девочек одеть хиджабы, то это попытка хоть как-то привить нравственное воспитание девочкам, потому что если девочки не будут нравственно воспитаны, семьи не будет. Мусульмане не хотят, чтобы, так сказать, у них распадались семьи, так же, как у остального населения России. Мусульмане не хотят вымирать. Когда там по 5-7 детей, то нужна крепкая семья и нужна мать, которая будет жертвовать. А если у матери не будет нравственности, она уже на первом остановится, а второго бросит. Я вчера гулял по скверу. На 5 лавках сидят люди. На 4 таджики. На 5 пополам русские таджики. Сидят дети маленькие. Русские в основном гуляют с собаками. Узбечки с детьми. Нормальная картина. Так извините, а кто виноват? Почему Россия вымирает? Россия вымирает, потому что народ бесправен, цели нет, нравственности нет. Так вот, если говорить о конфликте, то здесь суть такая, что всегда мусульманин будет протестовать и попытается на девочку одеть хиджаб, пока в стране безнравственность поголовна. Решить этот вопрос с хиджабами нужно не отменой хиджабов и даже не введением школьной формы, а введением нравственности, в ограничении разврата в интернете, в телевидении и в школе. Нужно вернуть в школу не только образование, но и воспитание. Нужно соединить образование и воспитание. А сейчас его пытаются разделить и уничтожить воспитание. И после этого, так сказать, мусульмане будут протестовать, потому что они знают, к чему это приведет. Это приведет к распаду семей, разложению общества и гибели страны. Так если русские допустили распад, мусульмане не хотят этого допускать. И поэтому этот конфликт не будет никогда исчерпан. Он исчерпается только тогда, когда государство станет нравственным. Таким оно пока не является. И поэтому в исламе всегда будет внешне в России толерантность, а внутри всегда будет оппозиция, которая, так сказать, вполне закономерна. Почему? Потому что когда уже священник, протоиерей Дмитрий Смирнов, начинает называть православие религией алкоголиков и проституток, то это серьезная проблема. Так вот, я еще раз хочу подчеркнуть, что страна не просто какая-то отдельная организация, религиозная или, так сказать, правительственная, должны заняться нравственностью в стране. Нравственностью в стране должен заняться народ, он должен требовать от всех, от священников, от чиновников, от всех быть нравственными. Потому что если мы не ограничим разложение души у нашей молодежи, в первую очередь нужно бороться за молодежь. Если мы не будем бороться за наших детей, если мы, так сказать, будем допускать ювенальную юстицию, извините меня, если мать алкоголичка, отец, так сказать, никакой, то раньше по суду, прекрасно, участковый видит, соседи написали, по суду лишают отцовства, материнства и, так сказать, ребенка передают другие семьи. Зачем ювенальная юстиция? В России это тут же привело, так сказать, к тому, что это сделали доходным бизнесом и стали разрушать целенаправленные семьи. Почему церковь молчит против ювенальной юстиции, руководства? У нас ювенальная юстиция уничтожает людей. У нас, так сказать, алкоголем некачественным уничтожают. У нас, так сказать, разложением школы уничтожают. А после этого, так сказать, мы говорим о том, что конфликт сложно решается. Почему, так сказать, почему Россия в этом плане находится на грани гибели? Почему истребляет свою душу? Потому что мы не научились заботиться о своей душе. Если человек хочет спасти свою душу, если он идет к любви, если он старается быть нравственным, ему Бог помогает. И тогда такие люди объединяются, и вес имеет, и им предоставляется возможность спастись, и даже управлять страной, и защищаться, и что-то у них получается. А если мы будем только сидеть и осуждать, и ненавидеть, так сказать, всех за то, что страна гибнет, так она гибнет, потому что мы идем не в ту сторону. Куда кинулась вся Россия 20 лет назад? Она стала подражать Западу, поклоняться деньгам, поклоняться благополучию. Наконец-то у нас будет так все хорошо, как на Западе. Да, внешне стало лучше. А внутри пошел катастрофический процесс. Так вот, дело не в том, чтобы опять отказаться от Запада и вернуться в коммунизм. Потому что у нас есть, как всегда, две тенденции. Славянофилы, которым плевать, сказать, которые тянут идею коммунизма и вернуться в СССР и к Сталину. И западники, которые поклоняются Западу и хотят разрушить Россию до основания. И тот, и другой путь – это путь смерти. Мы не умеем мыслить диалектически. Мы должны заботиться о теле, мы должны уважать права человека, личности, мы должны защищать частную собственность, и мы одновременно должны спасать нашу душу. Мы должны заботиться о человеческой логике и помогать ее расцвету. Мы должны заботиться о божественной логике и помогать ее расцвету. А раньше у нас что? Божественная логика на первом, человеческую нужно уничтожить. На Западе человеческая на первом месте, божественную нужно потихонечку в отставку. В результате мы умираем быстро, они умирают медленно. Когда Россия объединит эти две логики, когда она будет, так сказать, жить по принципу Бога, Боговой, Кесарю, Кесарева, тогда будет нормально. А сейчас у нас, как только мы начинаем возвращаться к византийской схеме, тоталитарному, так сказать, тоталитарной империи, что у нас начинается? У нас начинается опять уничтожение частной собственности. Вот я был в Украине, очень любопытная информация. Там сейчас все поделено кланами. То есть, если у вас какой-то бизнес, и вы не входите в какой-то клан, вы бизнес потеряете однозначно. Шансов нет. Но даже у этих кланов в последнее время, говорят, начинают отбирать. То есть, клан президента сейчас крушит все. Любой бизнес, единственный шанс как-то бизнес сохранить, это через за границу с кем-то связаться, совместный бизнес, и тогда есть шанс, что отнимать будет тяжелее. А так практически идет передел собственности, идет грабеж небывалый, абсолютное неуважение к понятию частный бизнес, частная собственность. Любой человек понимает, что если он разовьет бизнес и он станет заметным, он будет отобран. Анекдот мне рассказали в Украине. Два бомжа, Верховная Рада, по-нашему Дума, собирают бутылки. И вдруг один зазвенел. Он говорит, тихо, ты что делаешь? Он говорит, а что такое? Бутылки зазвенели, у нас же бизнес прибыльный. Услышит сын президента, отнимет тут же. Вот это, так сказать, анекдоты на злобу дня. То есть что происходит? Происходит истребление уважения к личности, к частной собственности. Что возникает? Возникает схема рабовладельского государства. Сколько оно простоит? В России то же самое. Почему? Потому что в конечном счете, если в России не оформится движение, идеология, которая понимает, что без спасения души, без защиты нравственности ничего не получится, и страна погибнет, то тогда действительно страна погибнет. Это движение может оформиться в рядах православной церкви. В рядах, так сказать, ислама, как и какой-то общественной организации. Но мы должны четко понимать, что когда мы поклоняемся телу и духу, когда мы, так сказать, считаем, что человек – это тело и сознание, и больше ничего, шансов выжить у нас нет. Вот эта тенденция, которая набирает обороты материалистическое, игнорирование души, любви и нравственности, это тенденция, которая в России сейчас набирает большие обороты. С ней либо мы справляемся, либо нет. Вот записку с онлайна прислали. У вас на семинаре столько красивых женщин, хочу на семинар. Ну, так сказать, хороший повод пойти на семинар. Я все прочитал, следующая записка, я все прочитал и просмотрел с 94-95 года. У меня не получается проникнуть глубоко, где детство и юность. Ваши рекомендации выполняю. И голодаю, и не разговариваю, и одиночества достаточно. Творец создал мне условия для приведения себя в порядок. Только вот не получается глубинно измениться. Подскажите, пожалуйста, почему меня не пускают туда? Мне очень хочется исправиться и продолжать жить, как велел Творец. Все принимая сердцем и не ропща на судьбу, не осуждая и так далее. Помогите советом. Что хочу сказать. Дело в том, что у нас есть, опять же, стереотипы. Мы читаем Библию, и там везде пишется одно и то же. Протянул Христос руку, махнул, человек выздоровел. У нас у всех откладывается стереотип, что можно любые грехи накрутить, любые болезни иметь, и за одну минуту от них избавиться. В среднем я могу сказать так. Сколько зарабатывали, такая зарплата получается. Месяц поработали – зарплата. Полмесяца поработали – аванс. И это нормальное течение событий. Три жизни работали – получите три жизни проблем. Нормальный процесс. Да, конечно, можно ускорить, но в среднем это так. Вот, смотрите, записки. Вот мне пишет человек, гомосексуалист. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Только вы сказали, что в иудаизме болезнь – наказание за прошлое, а в христианстве – наказание за прошлое и подготовка к будущему. Я никак не могу понять, для чего нужна гомосексуальность человеку, в чем ее смысл. Понятно, что это результат зацепки за инстинкты. Но чем эта болезнь может помочь? Объясняю. Есть внезапная смерть. Она у животных. То есть, когда животное, так сказать, исчерпывает какой-то запас, оно просто исчезает с лица земли, его нет. У человека все сложнее. Человек болеет, страдает, мучается. И когда он болеет, страдает, мучается, поскольку у него нет энергии будущего, то эти болезни, страдания, мучения начинают приводить к оживлению души. Душа оживает и раскрывается будущее, потому что наша душа создает будущее, она создает наше временное тело. Поэтому болезни, мучения, страдания, они помогают оживить душу. Каким образом рак, СПИД или гомосексуализм оживляют душу? На внешнем уровне мы имеем одну оценку ситуации, на внутреннем – другую. На внешнем уровне, когда у нас рак, мы страдаем, мучаемся, опухоль дает дикую боль. И это, так сказать, многократное, каждые доли секунды есть унижение нашего тела и нашей судьбы, и нашего будущего. Мы понимаем, что нам скоро умирать, мы страдаем, мучаемся, и это помогает душе ожить. Но рак – это щадящая форма спасения души. Потому что когда очень больно, душа оживает, но иногда душа не может такой боли перенести, тогда ей боли это не дают. Тогда дают более щадящий момент, не рак, а СПИД. Человек больной СПИДом, ВИЧ-инфицированный, он знает, что он умрет. Он знает, что он умрет не сразу, и вроде у него особых проблем нет. Но психологически он понимает, что его жизнь укорочена, что его тело распадется, что его судьба разрушена, и будущего у него нет. И это каждая доля секунды порция к оздоровлению его души. То есть нужно постоянно напоминать душе о том, что тело, нашему подсознанию, что тело и сознание вторичны. И это помогает душе вспомнить о Боге, вернуться к Богу и перестать цепляться за инстинкты. Есть еще, но, сказать, когда у человека ВИЧ, он тоже может впасть в депрессию, и вместо того, чтобы оживить душу, повредить ей, тогда дается самый щадящий вариант спасения души. Человек становится гомосексуалистом. У него никаких болей нет. У него никакой патологии физической нет. У него просто нет будущего, у него не будет детей. У него не будет детей в этой жизни, в следующей, то есть у него будущего нет. Он сам будет жить и будет неплохо жить, но у него будущего нет как такового. Так вот, человек может заболеть онкологией, СПИДом или гомосексуализмом. Самое лучшее – это рак. Потому что когда у человека рак, он начинает, он мучается, страдает, и у него идет оживление души. Это, так сказать, то, что Бог дает, то, что называется избранным. Когда душа, так сказать, ослабевает, тогда спит. Когда душа совсем никакая, тогда получаете гомосексуализм и незаметно уходите с лица земли. Просто человек исчезнет, его нет и проблем нет, как животное. Так вот, гомосексуализм – это есть, мы же подсознание все равно знаем, что мы умираем, что нет будущего, что потомство уже не выдашь. А даже если ты выдашь потомство, или там через суррогатную мать, они все равно не жильцы, скорее всего, потому что это же твое семя, твои гены, они уже будущего нет. И человек это прекрасно внутри понимает, и это дает ему страдания. А современная западная система, она что делает? Она на позитиве. Убрать страдания, оказаться в раю – это главный принцип современного западного мышления. Don't worry, be happy. Все проблемы. Так вот, человека нужно убедить, что он мучается, он страдает подсознательно. Значит, он снаружи должен, наоборот, он должен кричать о том, что это хорошо, гомосексуализм. Он должен демонстрациями ходить. Он должен кричать, что это отлично, что самые умные передовые – это гомосексуализм. Он должен себя как бы перед самим собой реабилитировать, он должен получить положительную эмоцию от своей смерти. Он должен доказать, что медленное умирание – это круто, это здорово, это хорошо. Вот отсюда все эти демонстрации и прочее. Это комплекс неполноценности своего рода. Как с ней бороться? Потихонечку угасает вера в то, что от этого можно излечиться. Христос же не говорил о каких-то монастырях, об аскезе. То есть, как я понимаю, нельзя бежать от жизни, аскетизм не лучший из путей. Не могли бы вы помочь? Христос не говорил о монастырях, потому что человек не должен прятаться куда-то. Это индийский путь. Мы его все прошли, цивилизация прошла путь отрешения от всего, чтобы обрести Бога. Это было раньше, потому что каждый человек пахал с утра до вечера. И он просто физически не мог совместить ежечасную, ежедневную борьбу за выживание с верой в Бога. Поэтому появилась идея монастырей, отрешенности. Появилась там, где не надо, так сказать, заботиться о крыше над головой. Не в холодных районах, а в теплых, Индии. Это был нормальный процесс 5-8 тысяч лет назад. А потом появился иудаизм, который сказал, не надо отрешаться, нужно совместить божественную логику и человеческую. В иудаизме есть диалектика. В иудаизме есть божественная логика, есть человеческая, в отличие от православной. Поэтому иудаизм сильнее православия, поэтому он побеждает православие. Но почему тогда 2000 лет в иудаизме пошел кризис? Потому что, несмотря на то, что в иудаизме есть диалектика, есть божественная логика, есть человеческая, 2000 лет назад человеческая стала вытеснять божественную. Душа стала слабеть, разум стал подниматься над этим. И диалектика стала уменьшаться, появилась корость, ощущение богоизбранности, превосходство над другими, желание ограбить, используя других и так далее. Эта тенденция сейчас в мире наблюдается. То есть мы вернулись в первый класс. Так вот, Христос не говорил о монастырях, Он говорил о том, что нужно в обычной жизни. Но почему-то Он на 40 дней удалялся в пустыню. Для того, чтобы понять логику Христа, нужно просто представить ситуацию, в которой он был. Мы пытаемся понять то, что говорил Христос, находясь в сегодняшнем дне. А он 2000 лет назад, между прочим, жил в Израиле. И все, что он говорил, нужно сопоставлять с теми нравами, которые были в то время. Как можно интерпретировать слова Христа? Вот он сказал, не мойте руки перед едой. Любой школьник сейчас, а представляете, так сказать, мощь, интуиция, ясновидящие, пророки говорили, мойте руки перед едой, не будете болеть. Иудаизм. 5000 лет назад, 4-3 тысячи лет назад. Пришел Христос, сказал, руки не надо мыть. Это как понять? А понять очень просто. Он говорил, руки можно и нужно мыть перед едой. Но если вы не будете мыть руки, вы не заболеете, если у вас чистая душа. То есть, когда он говорил, можно не мыть руки, этим он подразумевал, что не в руках дело. Ваше внутреннее состояние определяет ваша чистота, определяет чистоту ваших рук. Вот что он имел в виду. Те, кто его пытались понять буквально, они говорили, вот этот товарищ призывает не мыть руки. Но для любого человека понятно, что это, так сказать, неправильно. Так вот, все заповеди Христа именно в этом аспекте и были. Христос во время, так сказать, Пасхи у него не крести, не голодали, не постились. Но это, сказать, это не, он просто говорил, что в момент праздника вы можете не соблюдать ритуалы, если в вашей душе есть любовь. То есть он шел наперекор привычным канонам иудаизма, потому что каноны остались, а вера исчезла. Он говорил, там, где есть вера, можно нарушать каноны. Там, где есть любовь, можно нарушать заповеди, говоря простым языком, потому что высшая заповедь – это любовь. Для чего заповеди? Для любви. Так вот. С одной стороны, Христос подчеркивал о том, что любовь и душа важнее, чем инстинкт. И поэтому, если в данный момент любовь в душе, то не обязательно, сказать, железобетонно выполнять все, сказать, заповеди. Но это не означало отмену всего. Он пришел, он говорил, я пришел не нарушить закон, но исполнить его. Поэтому тот человек, кто ограничивает себя в сексе, в еде, в удовольствиях, в благополучной судьбе, то есть не перерабатывает, периодически ограничивает, тому легче почувствовать любовь. Вот о чем разговор. Если сам Христос удалялся в пустыню, а там не только еды, но и воды не было. Это говорит, и это он делал перед тем, как начать свою деятельность перед каким-то серьезным моментом. Это означает, что душа приходит в порядок, когда отрешаешься от всего. Я сам первый раз, когда попал в пустыню в Израиле, я говорил, у меня чесались уши, а уши – это тема привязанности, ревности, сексуальности, привязанности души. Вот я переезжаю 50 метров за границу заповедника, Тимьян-парк в Израиле, и у меня уши не чешутся. Я там 5 часов хожу, все нормально, вышел, зачесались. Вот тогда я понял. Пустыня дает как-то все мертво. Такое отрешение, что значит, душе легче. Поэтому, если сказать, у человека гомосексуализм, то это не означает, что сказать, не надо сказать, сдерживать свои инстинкты. Их надо сдерживать. Можно голодать. Сухая голодовка и сказать, не только отсутствие еды, но и воды в выкадыше. 2 раза в месяц. Это очень серьезный момент, момент перехода, когда идет перетряска. Момент перетряски, если вы отрешаетесь от всего, идете к Богу, идет очищение души. Выкадыши. Весной и осенью. Я об этом говорил на семинарах. Можно, так сказать, длительное голодание с молитвой. Постепенно все равно будет результат. Почему, так сказать, человек не видит результата? Потому что что я вижу здесь? Смерть 4 детей, возможно. Причина – 3 прошлых жизни. Предательство себя из-за 8-кратного поклонения сексу. Человек увлекался сексом безумно. Для него это был смысл жизни. 3 жизни подряд. Вы что хотите, отгрести за 2 года, что ли? Значит, нужно быть готовым к тому, что это долгий путь. Но все равно другого варианта нет. Либо медленно умирает ваша душа, когда вы идете в направлении... Что такое гомосексуализм? Человек хотел получать удовольствие и не хотел иметь детей. Ты так и будешь. Знаете, как проклятие. У царя Мидаса. Ты хочешь золото, все, к чему ты прикоснешься, будет золотом. То же самое. Человек увлекается сексом, но не хочет иметь детей, поклоняется сексу, как наслаждению и удовольствию. Пожалуйста, получай. Ты будешь иметь секс, но у тебя не будет детей и семьи нормально. То есть, от чего хочешь, то и получаешь, в конечном счете. Так если ты в этом направлении пойдешь, ты спокойно умрешь, исчезнет, и твоя душа, так сказать, на запчасти разберется, а твоя вечная часть вернется назад. Но если ты хочешь свою душу спасти, ты должен мучиться, страдать 1 год, 5, 10 лет, всю жизнь, и должен восстанавливать свою душу. Воздержанием инстинктов, воздержанием, в первую очередь, от секса, от привязанности, молитва, ограничения. Но еще раз говорю, не всю жизнь, так сказать, удавку себе на шею, а периодически. Чем серьезная проблема, тем больше период должен отстранения. Нормальный человек 2 месяца весной, 2 месяца осенью. Потяжелее 3 месяца весной, 3 месяца осенью. Совсем беда. 4 месяца на 4. То есть работайте с душой, будет результат. А физический труд, мне кажется, помогает. И физический труд. Дело в том, что любая отдача энергии, она дает. Чем больше энергии отдаете на уровне тела, физический труд, спорт, чем больше энергии отдаете на уровне духа, это работа, это забота, это творчество и так далее. Чем больше на уровне души, это опять же, забота, любовь к кому-то, жертвенность и так далее. Чем больше вы отдаете на всех 3 уровнях энергии, тем больше вы отдаете, тем больше ваша потребность в получении этой энергии. И тогда вы через душу получаете любовь. Идет прокачка. Поэтому человек, который интенсивно, так сказать, выбрасывает энергию, у него потребность любви, и он оздоравливается. Но до тех пор, пока эта выброшенная энергия нужна для того, чтобы душу очистить, а не для того, чтобы заработать деньги, сделать себя красивым. Когда человек занимается спортом, просто чтобы отдать энергию, чтобы на душе легче было, это благо. Когда человек занимается спортом, чтобы улучшить только свою фигуру, сначала это благо, а потом это проходит внутрь, начинается проблема. Если человек занимается работой для того, чтобы душа пела, это благо. Если человек начинает убивать себя перегрузками по работе, чтобы заработать больше денег, идет обратный результат. Просто мы не понимаем, что, так сказать, везде есть, у каждой медали есть две стороны. Мы бежим либо в одном направлении, либо в другом. Либо работа – это хорошо, либо плохо. И то, и другое одновременно. Так вот, еще раз хочу сказать. Сейчас, последний, вот тут у меня, статью специально взял. Человек может прочитать и сказать, что там Лазарев говорит. Одноногий житель Арабских Эмиратов ожидает рождения 94-го ребенка. Житель Арабских Эмиратов, Даат Мурат, ожидает появления 94-го ребенка. Я уже был женат на женщинах из почти половины стран мира. Сейчас у меня 93 ребенка. И ожидаем рождения нового через 2 месяца. Я снова планирую жениться на протяжении месяца. Он намерен иметь 100 детей, и это, по его подсчетам, возможно, уже в 2015 году. По словам одноногого пенсионера, он занимается сексом по 6 раз в день и не доверяет искусственным стимуляторам сексуальной активности наподобие Виагры. Секрет мужской силы, он считает, кроется в отказе от консервов и замороженных продуктов. Только свежая еда, натуральный мед и сушеное перепелиное мясо. Ну и так далее. Это просто к чему? 6 раз сексом в день, и как бы проблем пока нет. Я его посмотрел. Дети до 4-го колена уже проблема. Дети до 4-го колена уже в проблемах. Дальше. Почему он занимается сексом, и ему позволено, и еще не помер, и ничего не получил? Знаете почему? Потому что консервы не ест. Видите, как? Причина очень простая. Он занимается сексом не для удовольствия, а для появления детей на свет. То есть функция подкрепляется целью. Вот когда цель ушла, а функция существует, функция угасает без цели. А у него цель есть. Первое. Второе. Если он так западает на сексе, как-то надо человека подрихтовать. Без ноги. То есть привязанность-то уже поменьше. Был бы с двумя ногами, было бы еще хуже. И третий аспект. В исламе запрещено, так сказать, нравственное разложение, добрачные все эти... Хотя сейчас уже начинается в богатых, там, где богатые семьи, там тоже печально, но факт. Я был в Эмиратах, я спрашиваю, как здесь... Мне говорят, когда ребенок хулиганит в Европе, его сюда. Я говорю, а здесь-то, наверное, жестко все. Говорит, да нет, и гомосексуализм, и все дела. Ну, построже, конечно, но, говорит, те же самые проблемы начинаются. Но, тем не менее, пока еще держится. Так вот, все-таки, до последнего времени, ислам еще почему держался крепко? Потому что это была религия бедных людей. А бедному человеку легче быть нравственным, чем богатым. Как только деньги, роскошь, изобилие появляются, верить сложнее. Мы это замечаем по всем странам. Но все-таки, когда мужчина воздерживается от разнузданного секта, от добрачной половой жизни, от всех этих аспектов, то у него копится жизненная энергия, которая передается по поколениям. Поэтому внутренняя потенция у мусульман выше, чем у остальных. Я слышал даже, что у мусульман нет простатита. Практически у всех. То есть здоровое функционирование половой системы. А в Европе, так сказать, у молодых ребят сейчас простатит. Это говорит о чем? О внутренней привязанности повышенной, о зависимости. А там, где привязанность, там, где зависимость, там агрессия, там самоуничтожение, и там в конечном счете бесплодие. Так вот, можно увлекаться сексом. Вот этот человек увлекается. А вот что будет с его детьми, внуками, правнуками, это вопрос. Но если для него секс только для того, чтобы детей на свет произвести, вопросов нет. Природа ему скажет, молодец. В отличие от России, в Эмиратах очень хорошо заботятся о подрастающем потомстве, и квартиры дают, если молодежь женится, и образование, и прочее. Но если А цель есть, но он хочет сотого ребенка родить. Ребята, это уже, извините меня, это уже не желание любовь, это уже желание самоутвердиться за счет повышенного количества детей. Поэтому и проблемы. То есть я сказал, что, скажем так, минимизирует вред, который он себе наносит. Это то, что он занимается сексом не для удовольствия, а для тетрождения. Но уже еще раз хочу сказать, тут уже включаются другие моменты. То, что столько жен, это тоже в какой-то степени разврат, это поклонение сексу и так далее. Но я еще раз хочу сказать о том, что когда человек начинает грешить, он может долго держаться, у него запас прочности. Вот у этого запас прочности высокий, хотя уже ногу потерял. А, европейцы, понаделавшие абортов, предававшие, изменявшиеся, занимающиеся, разгульной жизнью, смотрящие порнографию, у них уже нет запаса прочности. Никакого. А если еще по прошлым жизням накрутил, то тогда привести душу в порядок будет весьма тяжело. Вот что я хочу сказать. Динька, сейчас Франция, какой пример они обратительные? Ну, во-первых, там в 10 европейских странах уже это принято. Но Франция, это, Франция, просто понимаете, почему там шум? Потому что, причем закон-то антидемократичный. Большинство французов против, и тем не менее закон продавливают. Так где же тут демократия? Это первое. Дело в том, что Франция – это страна, ведущая экономика Европы. Европа – это что? Это Франция и Германия. Нравственно сломать Францию и Германию – это означает лишить страну своего лица. Тогда легче создать мировому правительству единую страну, концлагерь, в котором всеми будет управлять. Это слом государства. Ведь все же знают, такой закон будет ломать семьи, семьи будут распадаться. Когда распадается семья, то тогда распадается государство. Это государство легко захватить. А что это закон? Что? То есть идет целенаправленное разложение западных стран, России и любой страны, для того, чтобы все страны сколотить в одну. Вы что, этого не видите, что ли? Нормальный процесс. То есть, когда нравственность падает, тогда начинается торжество силы. И тогда государство объединяется не на уровне нравственности, не на уровне общих правил, не на уровне 10 заповедей, вокруг которых может объединиться все человечество. А государство объединяется вокруг силы. А там, где есть культ силы, там должна быть слабость. Все, кого хотят объединить, должны ослабеть. А сильные должны их объединить. А сильное – это не отдельное сейчас государство. Мы чего не понимаем? Мы считаем Германия, Америка. Мы все время ищем врага. Сейчас нет стран сильных. Все страны должны ослабеть. И единое фашистское правительство, единое мировое, должно всеми управлять. Должны быть надгосударственные органы. Вы что, не видите тенденцию, когда частные корпорации управляют государством? Государством управляли политики, а сейчас частники управляют государством. Банковская система. То есть вот эта опухоль, она уже вышла за пределы одной страны, она общемировая. Поэтому все страны должны ослабеть. Должны быть наднациональные, надгосударственные корпорации, военные, политические и экономические. Сейчас они делают экономические. Банки уже наднациональные, надгосударственные являются структурой. Они сейчас будут создавать надгосударственные военные структуры и политические. Политические уже созданы. Вы знаете о том, что Евросоюз имеет большие права, чем руководство любой страны, евространы? То есть это подготовка к концлагерю. Потом появится под видом того, что в мире терроризм, необходимость создания единой военной системы, блок НАТО просто переформируют в армию по защите от терроризма граждан всей земли. И все. И после этого будет вот эта общая мировая армия давить любую страну. Штаты, Россию, Китай по барабану. Нормальный процесс фашизации распада души. Там, где душа распадается, что будет? Будет раковая опухоль. Как она будет действовать? На позициях силы. Вот мы это и наблюдаем. А там не просто физическая сила, там ум, там же, извините меня, дух-то еще пока силен. Пока душа распадается, сознание может еще некоторое время очень хорошо действовать. Конечно, такая система погибнет, скорее всего, со всей цивилизацией. Но она какое-то время будет существовать. Вспомните фильм «Апокалипсис», когда говорят, это человек, у него кристально чистое сознание. Он великолепно думает, у него душа сошла с ума. Так вот это мы видим, мирового правительства сошла с ума душа. Но у них сошла душа с ума, потому что у нас утрата души произошла. Поэтому для того, чтобы бороться с мировым фашизмом, нужно в первую очередь заботиться о своей душе. Нужно понимать, что мы божественны. Нужно сохранять любовь в душе. Нужно не осуждать. Что такое осуждение? Это в конечном внутри осуждаем и Бога осуждаем. Если человек улетает в кювет, что его осуждать? Это закономерно. Ты повернул руль, ты попал в кювет. Человечество сейчас улетает в кювет. Почему? А потому что оно забыло о Боге. Потому что религии забыли, священники перестали верить в Бога. Я говорил с одним таксистом. Он говорит, если я вам расскажу вещи, там, то у вас волосы дыбом встанут. Я говорю, ну самое страшное не надо. Он говорит, ну то, что там, так сказать, уже ликероводочные заводы, там, табачные заводы и прочее, там акции в основном, так сказать, религиозных организаций. Я говорю, ну этим не удивишь. Потом факты стал говорить различные. Я говорю, этим не удивишь. Он говорит, ну я, говорит, с одним священником, бывшим спецназовцем общался. Он бизнесом таким крепким занимается и все. Я говорю, да мне это тоже, так сказать, вполне, так сказать, понятно и чем удивил. Я говорю, я тут недавно с одним человеком говорил, машины продает. Он говорит, тут продавал машину, хорошую такую машину, современную, дорогую. Так, набожный человек, а вдруг отказался. Он такой набожный, я говорю, как-то странно, набожный человек. Он говорит, такая борода. Я говорю, так набожный с бородой. Я говорю, протоиерей, что ли? Ну да, у него парк машин. Он бывший бандит. Он на свечках делает бизнес и так далее. Я слушаю, в голове трудно укладываться. А почему? Там, где нет контроля, там, где нет со стороны общественности никакой ответственности, там, где низы бесправны, там всегда будет это. Чего этому удивляться? Но дело не в этом. Что меня поразило? Он говорит, так вот этот спецназовец, священник, он говорит, я его спросил, так слушай, говорит, такой коммерции, такой бизнес, вот вообще-то, говорит, в Бога-то вы верите? Он говорит, я только за себя отвечаю. Он говорит, я в Бога верю, я в церковь не верю, а в Бога я верю. Вот позиция человека. Так вот, что мы видим? Этот процесс старцы предсказывали давно, что священники будут переставать верить в Бога, храмы будут золотить, а веры не будет. В чем смысл этого процесса? Этот процесс не потому, что кто-то плохой или кто-то хороший, кто-то виноват, а кто-то прав. Для того, чтобы понять, вернуться к Богу, нужно понять, о чем говорил Христос. Для этого нужно все, чтобы все неправильное понимание привело нас, поставило на грань гибели. Так вот, нынешние религии заблудились. Они забыли о том, что душа на первом месте. Они забыли о том, что мы божественны по своей сути. Они не понимают то, что говорил Христос. Поэтому, что происходит? Душа, не получающая любви от Бога, начинает медленно умирать. А когда душа умирает, тогда человек опирается на что? На инстинкт самосохранения. Именно то, для чего Христос пришел и умер, чтобы доказать, инстинкт самосохранения не главное, а любовь и душа главное. Именно это игнорируется, именно закон силы материальной, духовной, политической, экономической выходит на первый план. И этот процесс должен уничтожить все человечество. Но, судя, опять же, по предсказаниям, антихрист долго не просуществует, и все-таки мы выживем. А чтобы мы выжили, мы должны все-таки понять и ощутить, чему призывал и чему учил Иисус Христос. Это осознание того, что мы абсолютно внутри божественны, мы прощены, мы чисты, и мы не имеем права отказываться от единства с Творцом. Мы не имеем права отказываться от любви. Если в нашей душе есть любовь, тогда мы можем сдерживать инстинкты, и тогда это будет увеличение радости, а не депрессия, когда мы ограничиваем себя. Насколько мы умеем держать любовь в душе, принимать божественную волю, ощущать ее каждую долю секунды, зависит сейчас выживание физическое нас, наших детей, я же не говорю обо всей цивилизации. Задание на перерыв. Вот это чувство удержать. 50 минут. Вот тут вопрос. Что вы думаете о разводах? Это мне спрашивают. Я говорил об агрессии американских подростков и почему они агрессивны. Потому что душа не развита. Знаете, один из очень мощных факторов проблем с душой какой? Это развод. Дело в том, что вот меня спросили записка, что вы думаете о разводах. Люди могут жить вместе, а это будет развод. А могут жить порознь, и это будет семья. Все зависит от внутреннего состояния. То есть, когда есть внутреннее единение, то это семья. Там ставят паспорт или не ставят. Так вот, когда дети, сказать, видят, как родители ссорятся, как осуждают друг друга, как неприязненно относятся друг к другу, оскорбляют или, сказать, рвут вот именно тонкие отношения в угоду своим инстинктам, амбициям и одному, другому, третьему, то тогда ребенок парализуется. Потому что ребенок родители воспринимает как Бога. Это и есть соединение двух противоположностей. Все не случайно. То есть есть духовное начало, есть материальное, есть мужское, есть женское. И они должны быть в конфликте, это нормально, но этот конфликт должен постоянно приводить, уравновешиваться любовью, единением. Наши инстинкты развиваются, они требуют реализации желаний, и мы должны их сдерживать, подчинять любви, и это есть развитие. Когда мы любить не умеем, когда любовью называем секс, удовольствие и наслаждение, вот тогда уже конфликт не решается. И когда родители теряют внутреннее единство с друг с другом, когда они становятся друг другу чужими, то тогда диалектика разрушается. Ребенок выбирает либо мать, либо отца. И у него начинается паралич души определенно. Он становится агрессивным, потому что на душу, на любовь он уже не ориентируется. Он диалектики держать не может. А тот человек, который не может держать диалектику, он вынужден работать либо в агрессию, либо в депрессию. Почему американцы все в депрессии? Потому что, так сказать, манера, стиль общения – либо подавить другого, либо подавить себя. Пытаются на внешнем уровне давить других, а в конечном счете неизбежно приходит самоподавление. И отсюда все комплексы, проблемы и прочее. И эта ситуация будет усиливаться. Потому что чем дальше идет разложение души, тем агрессивнее будет человек, и тем активнее он будет продавливать свои инстинкты. Но, сказать, еще раз хочу сказать, что когда мы смотрим на то, что сейчас в мире творится, постоянные войны начинаются. Ведь посмотрите, блок НАТО постоянно участвует в каких-то войнах. Это можно сказать, в реальности, в основе этого лежит умирание души и торжество инстинктов. Но я еще раз хочу сказать, что здесь просто нужно понимать, что творится. Создаются надгосударственные структуры. Само мировое правительство по себе, оно ничего не значит, это только мозг. Должны быть реальные структуры, финансовые, экономические, политические и идеологические. Идеологические – это иудаизм или фашизм. Дело в том, что у иудаизма есть два течения, как, скажем, у христианства. У христианства есть православие, католичество, христианства как такового нет. Христианство не понято. А есть искаженная его интерпретация в виде нескольких нынешних мировых религий. С иудаизмом то же самое. Есть иудаизм, так сказать, законы Моисея, ветхозаветный иудаизм, данный в Торе. А есть иудаизм талмудический, который возник в 3-4 веке нашей эры. Вот иудаизм талмудический, где, так сказать, конкретное торжество идет сознание над душой, вот он и утверждает, что все люди должны подчиняться евреям, что все люди неполноценные, что евреи должны править миром. И вот этот талмудический иудаизм и используется, так сказать, многими имеющими власть ныне. И ради этого, этих идей они сам из Израиля истребят вместе с его народом. Потому что это уже не Израиль и даже не иудаизм, это уже как бы определенная трактовка, совершенно вольная и совершенно, скажем так, утрачивающая божественную логику. Так вот, идеология есть, ее можно назвать талмудическим иудаизмом. Экономика есть, надгосударственные структуры, это Всемирный банк, который постоянно всем занимает и так далее. Есть экономика, вернее, экономика – это банки. Есть политика, это надгосударственные структуры. Сейчас пока это в Европе, скоро будет создавать общемировую надгосударственную структуру. Для чего? Для решения каких-то серьезных вопросов, проблем, которые они создадут сами. И будет, сказать, вернее, уже не будет, она есть давным-давно, это надгосударственная военная машина, это блок НАТО, и эту военную машину, которая будет использоваться для создания общего государства фашистского на земле, эту машину все чаще используют, чтобы люди привыкли. По любому поводу НАТО заходит, оккупирует, уничтожает, все нормально, а почему бы нет? Поэтому НАТО тренирует на захват и подчинение стран сначала на слабых, а потом на более сильных. Сначала начали натовские структуры с Косово, разрушили Сербию, потом перебрались потихонечку к Ираку, потом к Ливии, потом к Афганистану, потом к, вернее, к Афганистану, потом к Ливии, и сейчас подбираются к Ирану. И это тренировка над государственной военной машиной, которая должна в конечном счете подчинить весь мир. В конце концов, и если США народ будет противиться, он будет уничтожен, и даже США будут уничтожены, потому что мировому правительству не нужно какое-то отдельное государство, ему нужно все сгруппировать, согнать в одно стадо. Этот процесс закономерный, как это ни странно. И любая попытка, если учесть, что этот, так сказать, все эти главные надмировые структуры, политические, идеологические, экономические и военные, они имеют невероятную мощь, они деньги печатают. ФРС не принадлежит Америке, она принадлежит мировому правительству. Справиться с ними экономически, политически, финансово, так сказать, военно нереально просто. У них мощь гигантская. И вот здесь выходит схема позиции Давида и Голиафа. То есть, когда невозможно победить силой, тогда человек побеждает силой духа и верой в Бога. Давид был верующим, и эта вера давала ему энергию и силы. И эти силы реализовались в виде, так сказать, уже технических аспектов, гибкости, ловкости и так далее. Так вот, если у человека есть вера, и если человек не утратил свою душу, то ему сверху дадут возможности, способы выживания, защиты и прочее. И в этом плане Россия, при всех ее проблемах, она все-таки пытается душу сохранить, нравственность сохранить. Народ протестует против нравственного разложения. И в этом сила России, это главное, что ее может спасти. Мне говорили, что вот баннеры в метро висели перед праздником о том, что Достоевский, там несколько человек, о том, что христианство спасет Россию. Да, вот такие были. То есть все-таки и на улицах. То есть, понимаете, процесс идет. Народ ощущает, что выход только в любви, вере. Но еще раз хочу сказать, можно, увлекаясь, мы можем опять уйти в другую сторону, опять попасть в силки каких-то догм, запутаться в них, и тогда уже спасения не будет. Нужно просто понять, для чего нам нужна религия. Что не мы нужны религии, а религия нужна нам. Человек – первое звено. Мы идем к Богу, а нам в этом помогают священники. Священники – это служители культа. А у нас столетиями было совершенно обратное. Нас пытались в овец превратить. Мудрый пастырь, пастух, а мы рабы, овцы и прочее. И это время заканчивается. И, кстати, на эту тему, хороший вопрос мне задали в перерыве. Что такое хула на Духа Святого? Кто может объяснить? Но давайте рассуждать логически. Хула на Духа Святого – это когда люди осуждали, хулили Христа. Правильно? Он говорил, кто Сына Божьего будет хулить, тому простится, а кто Духа Святого, тому не простится. Логично? Что это означает? Говоря простым языком, вот то, чем сейчас занимается Александр Невзоров, это хула на Духа Святого. Уже на подходе к этому. То есть он совершенно правильно критикует священников. За разложение нравственное, за коммерциализацию, за поглощение инстинктом, за утрату веры. Он совершенно правильно критикует фальшивый образ Бога в виде какого-то злого существа и так далее. То есть примитивное представление о Боге он критикует. Но если дальше увлекаться, то можно, как говорится, с водой выплеснуть ребенка. Когда человек говорит, Бога нет и все, и он, разрушая форму, пытается разрушить содержание. Так вот тогда начинаются проблемы. То есть ты форму можешь критиковать, форма меняется, а содержание, само суть содержания Божественного – это вечность. Вечность критиковать нельзя. И вот человек, часто увлекаясь проблемами с формой, начинает замахиваться на содержание. И вот это и есть переход хула на Сына Божьего и хула на Духа Святого. В этом же плане то же самое. Мы сейчас видим проблемы во всех религиях. Умирает католичество, практически умерло, умирает православие. Но священники, соответственно, вера утрачена, внутренняя. Священники утрачивают веру в Бога. Но мы, так сказать, мы привыкли говорить, за что так? За то, что вот занимались коммерцией, за то, что делали одно, другое, третье, там жгли людей на кострах, оппозицию давили. Но это все за что? А нужно логичный вопрос христианский задать. А для чего это нужно? Для чего нужно, что вера ослабевает? А для того, чтобы ослабевает не христианская вера, а псевдохристианская, ослабевает неверное представление о христианстве. И поэтому ослабление нынешней веры – это есть очищение реальной веры. Нормальный процесс. Вот для этого вера ослабевает, чтобы мы вышли на новый уровень нравственности, любви и веры. Что мы реально, так сказать, не по форме трактовали христианство, а по сути. Поэтому можно критиковать священников, можно говорить о кризисе в церкви, но при этом нельзя отказываться от любви, веры, так сказать, и понимания, что воля божественная во всем проявляется. Нужно разделить божественную волю от человеческой. Нужно понимать, что есть человеческая, она несовершенна, она, так сказать, позволяет критику, анализ, это все нормально. Но внутри любое человеческое всегда божественное. И вот здесь осуждение недопустимо. Как одна женщина написала, вот что-то произошло, как мне определить, где Бог это сделал, а где моя дурная, так сказать, была воля. Так вот, под любой дурной волей все равно божественное. То есть всегда у нас диалектический аспект. Мы имеем право смотреть на прошлое, делать выводы, анализировать ошибки, чтобы этого не повторить. Но мы должны понять, что все произошедшее в высшей степени определено все-таки Творцом. И то, что сейчас происходит и произойдет, тоже в высшей степени определяется Творцом. Но в рамках плоскостного мировоззрения, где нет диалектики, либо да, либо нет, вот здесь начинаются проблемы. Здесь, если священник плохой, то и Бога нет. А если Бог есть, то священник критике не подлежит, он всегда хороший. Поэтому сейчас наступает время, когда будет умирать идолопоклонническое, плоскостное мышление. Его все носители будут умирать. Потому что будет два типа, сказать, три типа людей только. Те, кто верит в Бога фанатично, верят в Бога, но при этом верят в священника и абсолютно делают его непогрешимым критиком. Здесь понятно, что будет. Те, кто вообще ни во что не верит, та же самая проблема. И те, и другие – это проблемные, потому что, по большому счету, и в том, и в другом случае уходит вера. Потому что когда человек фанатично верит священнику или в догмы какие-то религиозные, он от Бога уходит. Тот, кто порицает Бога вместе с служителем культа, он от Бога уходит. Эти будут умирать. Кто будет выживать? Тот, кто может критично смотреть на служителя культа, но при этом знать, что, так сказать, вера в Бога, это, Бог – это одно, а, так сказать, религия – это другое. Религии рождаются, живут и умирают. Вера в Бога, она может быть бесконечной. Бог вечен. Просто вера в Бога, как правило, и особенно религия, связаны с нами. А мы несовершенны, поэтому несовершенны наши представления о Творце. Вот тут записка. В индуизме говорится о том, что Вселенная создается специально для того, чтобы люди, забыв о Боге, поверили в эту иллюзию, обожглись и потом вернулись к Богу. Мне говорят, как же это стыкуется с вашими исследованиями? Да дело в том, что эта информация в Ведах была дана 5-8 тысяч лет тому назад. Пять-восемь тысяч лет назад была дана информация. Представьте уровень человека на тот момент. Что ему объяснять? Он просто бы не понял. Так ему объясняют, что ты считаешь, что это все реальность, а это иллюзия. Ты считаешь, что, сказать, вот наслаждаться всем этим миром – это главный смысл жизни. Вот ты будешь наслаждаться, за это будешь страдать, умирать, и потом вернешься к Богу. То есть с каждым человеком нужно говорить на его языке. Посадите перед собой, возьмите из яслей ребенка и попробуйте ему курс высшей математики преподать. Боюсь, что он вас не поймет. С ним нужно говорить на его языке. Поэтому еще раз хочу сказать, многие, так сказать, истины, изложенные в индуизме, в иудаизме, в христианстве, Это вопрос времени и точки приложения к конкретному народу в определенное время. И на это нужно понимать, вот и все. Вот здесь записка. Давайте объединяться. Примите огромную благодарность за ваш труд. У нас, женщин, возникло предложение. Среди людей, работающих по вашей системе, много одиноких мужчин и женщин, которые ищут спутника жизни. Ну, хороший повод для объединения. Хотят создать семью, родить детей. Хочется, чтобы спутник был единомышленником. Может быть, можно на вашем сайте создать страничку ВКонтакте по Лазареву, да? Где мы, ищущие, могли договариваться, допустим, о встрече где-нибудь в уютном кафе раз в месяц, и там в непринужденной обстановке люди будут знакомиться, дружить, приятельствовать, влюбляться, выезжать на природу. Идея, мне кажется, хорошая. Понимаете, в чем дело? Я заметил за много лет, что очень много тех, кто считает последователем и так далее, на практике совершенно по-другому себя ведут. Поэтому есть понятие клубные интересы, когда человек говорит, а ты лазаревец, ты книгу читал, ну пошли. А есть элементарное, для тебя что важнее, душа и нравственность, или извини меня, твои амбиции. Что на форуме творится, на форумах там амбиции, просто так сказать, какая там любовь, нравственность, душа. Судя по проблемам, там сплошные амбиции, так сказать, как кто-то написал мне, там сплошная борьба за духовную власть. Так извините меня, где что? Поэтому я думаю, сначала перед тем, как объединяться надо. Просто перед тем, как объединяться, нужно сначала выяснить, вокруг чего объединяться. Так объединяться нужно не вокруг книжек или конкретного человека. Объединяться нужно, так сказать, на тему любви, нравственности, приоритета души над всем. И когда эта линия на фоне, так сказать, умирающего мира, тот человек, который заботится о душе, и вот сейчас моя главная проблема – найти механизмы, развить как можно больше средств, возможностей, направления спасения и развития души. Религия, в первую очередь, это религия, это опыт святых, это то, что написано в священных книгах, но это было, так сказать, все-таки временем достаточно давно уже испытано, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас нынешняя ситуация требует как можно больше личного участия и понимания, и новых форм спасения и развития души. Поэтому вот этим я буду заниматься, я думаю, скоро любой человек, который в этом плане будет преуспевать, ему не надо будет выяснять, читал или нет, он идет, смотрит, вот. А вон идет, понятно, нимб вокруг головы, нас, ну и так далее. А дело в том, что подобное всегда притягивает подобное. Поэтому если у вас в душе гармония, вы именно такие с людьми бы такими будете общаться. Надо сказать, поверьте мне, опять же, не только браки на небесах, все на небесах совершается. Поэтому наше внутреннее состояние – это очень, так сказать, важный показатель. Так вот, по страхам. Не могли бы вы подсказать, как преодолеть страхи? Не страхи за будущее, а боязнь высоты, мостов и особенно эскалаторов. Но дело в чем? Дело в том, что я говорил о том, что любой страх высоты, эскалаторов и прочего, страх темноты, вида крови, это страх за свою жизнь подсознательную, подклонение жизни, это тема ревности, сексуальности. Тот, кто увлекается, так сказать, сексом, скажем, вот идет тема поклонения сексу. Но она как идет? Сначала человек утрачивает веру в Бога, у него начинается инстинкт самосохранения. Потом, когда инстинкт сохранения становится смертельным, он уходит на другой инстинкт, и он начинает поклоняться наслаждениям, сексу и прочим. Потом он загружает себя, и вот дальше начинается постепенный распад и раскручивание назад. Иногда, когда человек увлекается сексуальностью, он, так сказать, минуя гордыню, в основном пролетает на отношения. Я здесь еще нюансов не знаю, я просто докладываю то, что я вижу. Что дальше получается? Дальше получается, что когда, скажем, женщина увлекается сексом, начинает изменять мужу, добрачная активная деятельность, во время беременности секс, так сказать, увлечение спиртными напитками, увлечение наслаждениями в ущерб детям, аборты, ну и так далее, и так далее. Что в результате получается? Вот я смотрю, женщина, которая всего боится, у нее очень серьезные проблемы с детьми. Что идет? 4 поколения по женской линии. Предательство мужа из-за поклонения сексу, идеалам и прочее. То есть, что такое предательство мужа из-за поклонения сексу? Это или измена мужу, или постоянное вожделение глядеть на других и думать, а мой-то никудышний. Или критика, а ты, оказывается, импотент, а я выходила замуж за здорового. Ну и так далее, и так далее. И вот когда женщина все это копит, когда, так сказать, она внешне давит претензии, а внутри накапливает, что дальше получается? Отречение от любви из-за поклонения отношениям, сексу, идеалам. Здесь как бы как пакет идет. Что потом было? Она от него не хочет, она делает аборты, потому что она его не любит, у нее программа уничтожения мужа, а значит и детей. Она жить не хочет, когда что-то произошло, потому что через агрессию она привязывается. Что получается на выходе? На выходе получается сохранение любви при унижении тела плюс 20, при унижении духа 0, при унижении души 3 креста. То есть чем чаще женщина отрекается от любви под любым соусом, вот он не такой, он не эдакий, он изменил, он обидел, он не сексуальный, и вообще мне другой был нужен и прочее. В конечном счете что получается? Она убивает душу, убивая любовь. Потом боль души становится непереносимой. Потом ей дают чистку, она в ответ либо в петлю полезла, либо аборт сделала, либо мужа возненавидела. Дальше проблемы с детьми. Она сбрасывает проблемы на детей. Эмоции детей, как безумное поклонение сексу, отношениям, положительным эмоциям, идеалам, эмоции с детей возвращаются к ней. Что такое поклонение сексу? Секс дает только удовольствие. Даже алкоголь на следующий день похмелье. А у секса все нормально. Поэтому секс – это чистая положительная эмоция. Поэтому почему Запад на сексе помешался? Сплошные положительные эмоции. Но чем больше ты поклоняешься положительной эмоции, тем больше ты боишься отрицательной. Начинается зависимость. А она, судя по всему, ее клинило на сексе, по роду идет, сбросила на детей такое поклонение положительной эмоции, что малейшая что-то, угроза утраты положительной эмоции кажется жуткой. А что такое утрата положительной эмоции? Это измена, это упасть с высоты, это вид крови, как смерти, самолеты, перила, эскалатор, который может, и так далее, и так далее. Поэтому что получается? Раньше я говорил о том, что, скажем, когда у человека страх высоты, крови, темноты, это есть ревность. И это было правильно. А сейчас я просто объясняю, как под ревностью выглядит все остальное. То есть, когда дело в том, что когда человек занимается, увлекается сексом, это тема тела, у него появляется ревность. Но когда он занимается сексом, тут идет не только тема тела, тут тема идет и благополучной судьбы, и души как таковой. Душа привязывается сильнее всего через секс. Потому что секс дает максимальный выброс энергии, максимальное количество положительных эмоций. А когда нет отрицательных, тогда начинается проблема. Когда секс нужен для того, чтобы дети появились на свет, тогда у человека в подсознании автоматически. Мне сейчас хорошо, но потом дети появятся, а потом нужно их содержать, обувать, жертвовать. И это уже неположительно. Это уже труд, это работа и так далее. Начинается уравновешенность, плюс-минус. А когда он только сексом занимается, а детей нет, он знает, все нормально, деток-то не будет, только положительные эмоции. И начинается бешеная привязка. Вот логика. Поэтому, особенно в юности, когда молодежь занимается сексом, так сказать, не желая иметь детей, это очень большие проблемы. Поздние браки, распущенность добрачная – это все очень серьезные проблемы с усилением привязки у детей, с их ревностью, распадом семей, с их болезнями, простатитами, проблемами с мочеполовой у женщин и так далее, и так далее. Вот логика. То есть все связано. Я недавно услышал историю. Мне говорят, мне человек один говорит, вот в нашем классе первый человек умер. Какая, я говорю, а какая смерть? Первый из одноклассников умер. Он говорит, он дайвером был, опытным. Нырнул, у дочки свадьба должна была быть. Он нырнул, начал собирать тропанов и не всплыл. Обычно второй же всегда идет. А тот, ну, этот был опытный, и второй... Начал обучать молодежь, а этот пошел один. Начали искать, подняли, Рапанов насобирал, то ли не успел отстегнуться, запас кислорода кончился, не заметил. Что-то там произошло. В общем, человек погиб накануне свадьбы. Я говорю, ну, тут несомненно какие-то моменты. Раз накануне свадьбы, значит, были какие-то очень серьезные нарушения у него в личной жизни, в отношениях. Это он передал, так сказать, дочке. ее подстраховывали, и он должен был заплатить своей жизнью за какие-то возможные проблемы, которые у нее будут. А мне говорят, да, у него были проблемы. У него был роман с замужней женщиной, а муж об этом узнал, прервал, убил ее и убил себя. А потом жена об этом узнала и его бросила. Причем там женщина была такая, достаточно сексуальная, она больше его соблазнила. Но тем не менее, не прелюбодействуй, это не... Не крути романы с замужними женщинами. Семья – это женщина. Вот одно, вот другое. Вот необъяснимая смерть, а вот перед этим ситуация. Поэтому просто нас сейчас целенаправленно для ослабления. Еще раз хочу сказать. Если мы отказываемся от души, то, так сказать, возникает тенденция распада души. Эта тенденция кому-то выгодна. Вот эта тенденция распада души выгодна нынешнему мировому правительству. Для того, чтобы всех объединить в одно стадо. Потому что только безнравственный человек превращается в животное. Я давным-давно писал в книге, меня потряс случай, который я прочитал еще в журнале «Наука и религия». Как несколько человек в концлагере немцев могли управлять обитателями концлагеря, которых несколько десятков тысяч. 100 тысяч человек и 5 человек администрация концлагеря, и никто не восстает. Помните объяснение какое? Когда брали, так сказать, всех заключенных и говорят, закопай живого. Этот отказался, того вытаскивают, говорят, теперь ты его закопай. Он его закапывал. И после этого он превращается в животное. То есть, если тебе предлагают закопать другого живым, ты должен умереть, но не делать этого. Потому что если ты это сделаешь, ты будешь душу убивать. Если ты свою душу убил, ты превратился в животное. Для тебя твое тело важнее, чем нравственность и душа. И таким человеком можно управлять элементарно. По этой схеме фашистской именно сейчас воспитывается весь мир. В том числе под эту схему пытаются загнать Россию. Нужно конкретно безнравственного человека создать, нужно, чтобы ему все подражали. Посмотрите, что творится. Сердюков, который практически уничтожил обороноспособность, его даже, так сказать, под суд не берут. Не хватает доказательств. А боевой генерал, который участвовал в 2008 году в военных действиях в Южной Осетии, за то, что получил однокомнатную квартиру, уголовное дело, есть доказательства. То есть вот логика нынешней России. То есть, сказать, нужно показывать людей, когда Медведев вручает орден Андрея Первозванного Горбачеву, или, сказать, приезжает ставить памятник Ельцу, то это что? Это истребление души в стране. То есть, когда предателям ставят памятники и награждают орденами, но Ельцин был не предателем, он был заблудившимся человеком, который считал, что нужно разрушить до основания мир социализма, и тогда будет процветать. Но тем не менее, награждать орденами, медалями и так далее, это и есть схема концлагеря. Тогда человек перестает верить во все, он превращается в животное, ему нужны только деньги. Вот по этой схеме Россию и обрабатывают. И, соответственно, если... Спросите... Я вижу факты, сказать, я пытаюсь их понять. Я многого не понимаю. Сейчас говорят о том, что... Сказать, просто почему, сказать, нет перемещения? Дело в том, что, судя по газетам, в России нет одного человека, который всем управляет. А есть много кланов, тем более, которые поддерживаются Америкой. Депутат Федоров вообще говорит, что Россия – это оккупированная страна, где всем заправляет далеко не, так сказать, президент. Президент пытается, как говорится, то, что называется, спасти страну. А остальные люди продажные, бессовестные и так далее. Это такая мощная пятая колонна, с которой трудно справиться. Люди безнравственные по своей сути, люди, которые душу продали. Но еще раз хочу сказать, если мы не знаем, куда идти, мы никогда этих людей не победим. Если мы заботимся о своей душе, если 10 святых могут спасти город, то Бог, наверное, помогает им, и через них помогает другим. Поэтому, в первую очередь, опять же, мы должны возвращаться к чему? Хочешь спасти другого – спаси себя, свою душу. Меня зовут так-то, мне 23 года. Я лежала в психиатрической больнице с перерывами последние полтора года с диагнозом шизофрения. Таблетки особо не помогали. Сейчас я дома, по состоянию но состояние болезненное и огромное раздражение к миру и к людям. Что такое раздражение? Это есть внутренний конфликт. Дело в том, что когда у нас конфликт с окружающим миром, это разность потенциалов, мы должны вот этот конфликт в виде неприятия ситуации превращать в изменение ситуации, в изменение себя, других, то есть выделяется энергия на творчество изменения мира. Если мы не выделяем энергию на творчество изменения мира, мы выделяем ее на уничтожение. То есть если мы идем по животной схеме конфликта, то тогда, когда нам что-то не нравится, мы это пытаемся уничтожить. Как религия уничтожала ереси. А если мы действуем по христианской системе, то тогда мы должны понять, почему это неприятное появилось, воспитывать его, менять, меняясь самим. Вот логика. Чем сильнее человек концентрируется на своих желаниях, тем агрессивнее он становится, и тем тяжелее ему правильно решать конфликты. Чем больше я завишу от инстинктов, тем агрессивнее я буду решать конфликт. Когда женщина зависит от своих желаний и инстинктов? Когда она увлекается сексом? Для женщины одно из самых опасных – это секс, особенно секс, скажем так, с нарушением нравственных аспектов. Что получается? Кстати, различные формы удовлетворения, сексуальные и так далее, позы и прочее – это тоже в какой-то степени концентрация на усилении желания. И это тоже может дать проблемы. Одновременно, что в Англии пишут? Англия, я помню, давным-давно книжку читал. Над каждой спальней можно повесить лозунг. Все, что делается в постели, все правильно и все нормально. То есть, что получается? Что этот лозунг означает, который тиражируется во всех книгах? И по психологии, кстати, и в других. Это лозунг «Поклоняйся удовольствию». Там, где у тебя удовольствие, там все нормально. Можешь выбросить нравственность. Если это удовольствие доставляет, о нравственности можно не думать. Вот принцип современного общества. Так вот, читаем дальше. Не знаю иногда, как его преодолевать. Помогите, пожалуйста, советом, над чем работать, в какую сторону идти. Знаю, что это привязанность к наслаждениям. Правильно. Мама обращалась к вам на прошлом семинаре. Записку передаю через знакомую. Что видно в поле? В поле видны проблемы с детьми до восьмого колена. Что мы видим? 5 прошлых жизней, предательство себя из-за поклонения сексу. Сохранение любви при унижении тела плюс 30-40, при унижении духа плюс 10, при унижении души информация закрывается. То есть увлечение добрачным сексом, разврат, отречение от детей ради удовольствия, увлечение наслаждением в ущерб детям, семье и так далее. Загрузка приличная. То есть она сейчас боится мужчин, боится секса, потому что подсознательно не безумная концентрация. Если сейчас она получит мужчины секс, привязка увеличится, дальше либо мужчина будет умирать, либо умрет она. Поэтому идет нормальный, естественный уход в другую сторону. Что в таком случае сказал бы священник? Он бы сказал, дорогая монастырь, молись, замаливай грехи. И сказал бы совершенно правильно. Что сейчас в таком случае говорят психотерапевты, европейские особенно? Они говорят, у тебя страх перед мужчинами, у тебя страх секса, мы тебе дадим лекарство, и у тебя любой страх исчезнет. Запомни, аутогенная тренировка, я не боюсь мужиков, я их хочу. Вот как лечат современно. Что дальше? Ей пробьют этот страх. Через лекарства, аутогенные тренировки, занятия и так далее. Ей скажут, да, она скажет, вот теперь мне мужики нравятся еще больше. Что дальше? А дальше полное уже, сказать, либо уход в никуда, полная шизофрения, либо смерть, либо онкология, либо на тонком плане перекрытие, сказать, она может пожить, но уже на будущее закрыто будет, как говорится, навсегда. Поэтому нужно не бороться с природой, а идти навстречу. Вот здесь как раз показано, если есть страх и так далее, здесь воздержание, голодание, пост воздержания и выкадыши, и весной, и осенью. И видеть в мужчинах только друзей. И если когда-то у нее будет муж, то ни в коем случае он не должен давать ей сексуальное удовольствие. Она должна быть совершенно, не испытывать никаких сексуальных чувств к мужу. Только тогда у нее шанс на появление детей здоровых. А если он еще изменяет, еще наградил чем-то, вообще идеальный вариант. Но попробуй объяснить, что это так должно быть. Спасибо за ваши труды. 10 лет назад впервые начала читать ваши книги. Поняла не до конца. И И вот теперь, через годы размышлений, багажа знаний других авторов возвратилась к вашим книгам. Только сейчас поняла глубину, законченность ваших знаний. Но знаний-то у меня не шибко, но исследования есть. Они, как таблицы умножения, объединяют банальные истины, устои мироздания. Но моя главная задача была как раз перелопатить на личном опыте всю информацию, чтобы понять, что как выглядят законы природы. А потом я с удивлением увидел, что об этом уже все сказано. Но когда все сам это проходит, тогда можно уже, скажем так, то, что туманно, очень объемно, непонятно, можно высказать достаточно просто и свести к системе. Они учат действовать. А самое главное, подтверждают, что каждому по заслугам, что справедливость есть. Теперь о себе. Мне 40 лет, врач, замужем 15 лет. Дочке 10 лет, с мужем разные. 7 лет назад чуть не развелась. Встретила мужчину другого, но вовремя остановилась. Поняла, что муж дан Богом, чтобы исправить мой строптивый характер. С мужем сейчас лучше. Вот тема разводов какая? Вот у женщины подсознательная повышенная сексуальность или гордыня. Повышенная сексуальность, муж либо изменяет, либо импотент, либо, так сказать, холоден. То есть возникают какие-то проблемы. Если она, то, что называется, по-христиански воспитана, говорит, ну что делать, принимает, любит, исходим, как говорится, отталкиваемся от плинтуса, смотрим на потолок. То есть дали такого, и то, так сказать, слава Богу. Молись, будь добрее. То постепенно концентрация со временем на сексе, на разврате, так сказать, на прелюбодеянии ослабевает, и тогда начинается, как ни странно, нормальные отношения. Если у нее подсознательная гордыня повышенная, муж либо амбициозный, либо жадный, либо завистливый, либо ее унижает, а, так сказать, дает неприятности, либо активно, либо пассивно, он сам никудышный, денег не зарабатывает, это называется пассивная чистка. Если она любовь сохраняет, понимает, что внутри, вот я его такого люблю, не отказывается от любви, то она и это преодолевает. То есть идет попеременное унижение инстинктов, первого, вернее, третьего и второго. И начинает оживать душа. Но как учат наших сейчас современных девочек? Не сексуальный, заведи любовника. Сказать, не богатый, разведись, найди побогаче. Поэтому они вообще не понимают, что такое принять унижение инстинктов. Они не понимают, что такое испытание, что такое чистка, что такое искушение. У них просто, вот хочу, дайте мне, я получу. Она получает. Но получает она, а у нее отбирают потом в 10 раз больше. Как минимум отбирают по потомку. Либо дети умрут, либо будут бесплодны, либо у них же не обязательно отберут сейчас, у нее могут отобрать в будущем. Так вот, что здесь получается? Вовремя остановилась. С мужем сейчас уже лучше, но не чувствую любви в сердце и сильно дочку ругаю. Все время говорю себе, что это последний раз, но опять срываюсь. Хотим второго ребенка. 2 раза пробовали, не получилось. Подскажите, пожалуйста, как убрать гнев и увеличить любовь в душе? Но если дочку ругает, это что такое? Это тема личных отношений, это то, что я бы назвал ревность. Дочка-то на нее похожа, значит, если она ругает, значит, какой-то конфликт, значит, идет портрет, так сказать, свой она не принимает. Что мы видим здесь? Мы здесь видим проблемы с 2 возможными детьми, с дочкой первой точно. Причина – презрение к людям из-за поклонения идеалам, очень мощная. Теперь перевожу, как это выглядит. Женщина живет... Что такое любовь? Любовь – это соединение противоположностей. По большому счету, душа... Мы привыкли говорить тело, дух и душа. Но на самом деле душа – это комплекс наших чувств. У нас есть чувства, связанные с телом. У нас есть чувства, связанные с сознанием. У нас есть чувства, связанные с душой. Поэтому на самом деле душа троична, она объединяет все. Когда ученые пытаются доказать, что наша чувствительность связана с телом, они наивно ошибаются. Вот человек, скажем, запах какой-то чувствует, это же его рецепторы чувствуют, вроде бы рецепторы. Но если человек умрет, его рецепторы ничего чувствовать не будут. Энергия ушла, жизнь ушла, все сохраняется, физика есть, а процесса уже нет. Вы знаете, как определяют, умер человек или нет? Сказать, открывают глаз, если зрачок не реагирует на свет, значит мертвый. А если есть рефлексы, даже при скрытии через 6 часов? Значит, душа еще не полностью покинула тело, если есть рефлексы. Если на зеркале не отразилось дыхание, все... Ну, дыхание это все-таки какое-то. Просто физиология остывает по мере того, как душа. Душа не вылетает сразу. но она отпускает. Поэтому в любом процессе нашей чувствительности тело участвует, но на самом деле в первую очередь реагирует душа. Душа, так сказать, первична в этом плане. Поэтому что получается? Забыл. О чем я говорил? Чувство троичное, с душой связано. А перед этим? Презрение к людям. А, да, презрение к людям, да. Что получается? Любовь, она является... Любовь и душа – это диалектичность, диалектика. Когда у человека душа на первом месте, тогда он диалектично воспринимает мир. То есть он понимает, что Бог наверху и Бог внизу. Бог везде. Бог в чистом и Бог в грязном. Бог в радости и Бог в несчастье. Бог во всем. То есть любовь присутствует во всем. Это когда душа на первом месте. Если же душа на первом месте, так сказать, отходит с первого места, то человек Бога видит только в красивом, чистом, светлом и так далее. И он начинает жить не любовью, а идеалами. Он начинает жить... Что такое идеалы? Это замаскированное удовольствие под красоту. И тогда, если муж не соответствует идеалам, она его презирает. Вспомните, Мелхола возвысила сердце своем над Давидом и стала бесплодной. Вот у этой женщины идет превосходство над мужем. Вот он не такой, и все, вот я-то и прочее. Вот эта вот высокая планка, на самом деле это не высокая планка, а неправильное восприятие Бога и подсознательная критика мужа приводит к тому, что у нее агрессивная девочка, и она поэтому с ней ссорится. Но она же сама ее сделала. И вот эта внутренняя, постоянная как бы критика мужа с точки зрения самых высоких, красивых чувств, идеалов, приводит к тому, что она начинает убивать себе любовь. И она считает, что мужа она не любит, что они разные и так далее. То есть убедить себя, когда нет любви, можно в чем угодно. И дальше ей дают искушение. Ах, ты мужа считаешь, не любишь? Получай. И ей дают искушение в виде какого-то человека, которым она испытывает чувства. Она идет за этим чувством, за любовью она считает. Потом распад семьи, потом либо дочка умирает, либо у нее рак и так далее, и так далее. Вот схема. То есть, как правду сказал. Когда человек отрекается от любви, ему говорят, ты уходишь, тогда получай еще. Ему ухудшают ситуацию, чтобы он... Доведение до абсурда. Вот в этом плане, скажем так, в индийской философии правильно сказано. Вы утрачиваете Бога, вы идете, нормально, мы вам еще больше дадим, потом поймете. Так вот, что здесь получается? Почему не получилось второго ребенка? Потому что вот эта внутренняя критика, внутренняя, так сказать, опора не на любовь, а на идеалы, на, так сказать, образец, на красивое, светлое и чистое. Она приводит к агрессивности и бесплодию, к самоуничтожению. Так вот, еще раз хочу сказать. Хотите вы или нет, но если вы Бога воспринимаете только как доброго дедушку, дающего леденцы, только как позитив, а счастье только как рай, где нет конфликтов, вы обречены на критику мужа. Либо на поклонение ему, какой он хороший, либо какой он все-таки нехороший, как выяснилось. Не может быть равенства, не может быть любви в любой позиции. Либо поклонение, либо презрение. Но любое поклонение длится недолго, а презрение растягивается на многие годы. А потом начинается бесплодие, которое сейчас поглотит. И аборты в том числе. Потому что вот этот идеализм социалистический, вот эта ненависть к классовым врагам, она легко превращалась в ненависть к мужу, как к классовому врагу в данный момент. А презрение к мужу – это нежелание иметь детей подсознательно. И в таком случае женщина очень легко идет на аборт. Вот как, так сказать, наше неправильное восприятие Творца приводит к искаженной политической идеологии, а потом к распаду семьи и детей. Меня зовут так-то. Бываю на ваших питерских и московских семинарах. После семинара в марте на себе почувствовал, насколько опасна тема привязанности. Я подавилась так, что уже практически не могла дышать. Чувствовала, что умираю. В этот момент начала молиться, прощать старые обиды. Старалась сохранять любовь. Через 2 часа меня стало отпускать. Ну, приличное время для работы над собой, я скажу. Через 2 недели я случайно схватилась за оголенные провода. Опять молилась и прощала. Дело в том, что лучше все делать до того, чем после того. Но ощущение опасности меня не покидает. После мартовского семинара умерла мама от рака желудка. У свекрови пропала крупная сумма денег. Дочь ведет себя очень капризно. Я понимаю, что у меня идет тема привязанности, я пытаюсь ее преодолеть, но чувствую, что уперлась в стену. Где я недорабатываю, не понимаю. Если будет возможность, помогите им понять, где я недорабатываю. Понимаете, вот мне многие пишут, вот я книги ваши прочитала, где результат, почему нет? Ну поймите, посмотрите на своих родителей, посмотрите на своих предков. Если у вас были разводы, измены, убийства, самоубийства, шизофрения, рак, тяжелые неизлечимые заболевания, вы загружены. Если в период, так сказать, когда женились ваши родители, кто-то умер, вы загружены. Если период вашей свадьбы, несчастья или период вашего дня рождения начинается чистка, у вас проблемы. Вспомните свое детство, своей ситуации по всей жизни. И, так сказать, вы сами себе поставите диагноз. Еще один момент. Вас всегда провоцирует на то, что у вас внутри появляется проблема. Вот я, так сказать, с девочкой недавно со мной говорил, она говорит, у моей мамы, говорит, давление подскакивает на ровном месте, проблемы с почками до 220. Потом, так сказать, какая-то киста образовалась на щеке, прикусила, киста образовалась. Потом, так сказать, чуть ли не диагноз, рак ставят и прочее. Я говорю, вот смотрите, вот у вас идет постоянный страх за будущее, то есть повышенная сексуальность была раньше, повышенная привязанность к мужчинам, нарушение нравственных законов, привязка пошла в души. После этого что появляется? Привязка рождает страх и рождает агрессию. Вы боитесь потерять любимого человека, вы боитесь за будущее, вы все время боитесь. Кто вас этим пропитал? Мать. Значит, чтобы вас вылечить, что нужно сделать с матерью? Мать должна постоянно бояться смерти, ей должно провоцировать на страх. Поэтому у нее подскакивает давление. Поэтому ей ставят диагноз рак, поэтому у нее киста вылезает, поэтому ее, так сказать, одна проблема, другая. То есть эти проблемы не только за что, но и для чего. Ваша мать должна постоянно ходить под угрозой смерти, принимать свою смерть, и, так сказать, поклоняться любви и думать о душе. Только тогда она вытянет вас, и у нее это пройдет. Если же она будет паниковать, когда идет ситуация, смертельная или опасная, впадать в депрессию или в агрессию, тогда она вас не вытянет, тогда ее точно похоронят. Вот логика. Так вот, что здесь я увидел? Здесь идет ситуация, когда человек конкретно умирал. Сначала подавилась косточкой. Тема дыхания – это тема не просто… Здесь не просто тема ревности, здесь больше идет тема гордыни, недовольства судьбой, нежелания жить. То есть, ей дает, внутренне не хочешь жить, не принимаешь судьбу, получай смерть. Попробовал, не понравилось, принимай судьбу. Дальше, схватилась за оголенные провода. Тема руки – это опять же тема гордыни, тема судьбы. Значит, наверное, тема судьбы, так сказать, принять судьбу, принять божественную волю ей сложно. Смотрим по диагностике. Трехкратное пожелание смерти себе внутри подсознания. Причина – восьмикратное презрение к судьбе. Что получается? Принятие травмирующей ситуации плюс 50 при унижении тела – любовь. Четырехкратное пожелание смерти себе при унижении духа. И не берется душа. Что это означает? Внутренняя гордыня огромная, неприятие судьбы сильнейшее, недовольство судьбой большое, пошла программа самоуничтожения. Как остановить программу самоуничтожения? Пожалуйста, косточку проглотила, два часа посидела и подумала, жить или не жить. Все-таки жить лучше. Не поняла до конца. Оголенные провода, пожалуйста, прикоснись. Почувствуй, что если ты не захочешь жить и не принимать ситуацию, ты умрешь. Это знаки. Любое событие размыто во времени. Любое событие – это волна. Мы его видим как физическое событие, оно волна. Поэтому перед каждым событием нам дают знаки. Один знак дали, другой. Научитесь принимать судьбу. И вот здесь опять же диалектика. Вот здесь опять же мы, так сказать, налетаем на грабли, на которые наступает постоянно религия. Религия говорит, принимай судьбу. Все. Человек судьбу принимает, становится пассивным. Другой говорит, лучше я в Бога не буду верить, лучше я буду верить в свои силы. И у него все начинает идти. Но пока он внутренне, остаточно верит в Бога, у него все шикарно. Иногда даже несколько поколений это подсознательная вера в Бога и принятие божественной воли идут. А потом начинает сыпаться. Так вот, для того, чтобы быть счастливым, нужно абсолютно принимать судьбу свою и абсолютно принимать божественную волю. Но при этом тебе не нравится судьба? Первое правило – прими свою судьбу. Второе правило – улучшай. Дали такую – принимай. Неприятие судьбы, недовольство – это убийство своей судьбы. У тебя ребенок неправильно себя ведет, что убивать что ли будешь? Ты будешь его воспитывать и любить. То же самое судьба. Судьбу дали какую-то невзрачную, так извините меня, что ее убивать-то? Люби и воспитывай меня и к лучшему. Не надо убивать себя, своих детей, свою судьбу. Дали ситуацию, возьми и поблагодари, и улучшай, и радуйся тому, что у тебя это есть. Какие проблемы? А здесь идет постоянное недовольство судьбой, ситуацией, мужем, теми, кто дан. И в конечном счете, когда это накапливается в подсознании, оно начинает вылетать в виде вот таких проблем. Так вот, тот человек, кто умеет жить диалектически, Богу Богово, Кесарю Кесарю, тот, кто внутри абсолютно принимает божественную волю, а снаружи, если ему что-то не нравится, пытается улучшить свою судьбу, себя, вот тот человек в норме. Вот именно этому учил Христос. С одной стороны, абсолютное принятие божественной воли, с другой стороны, хочешь – добивайся, стучи – отворят, верь – и все получишь. Это невозможно вот соединить эти моменты, потому что это абсолютно две разных противоположности. Знаете, какое самое главное противоречие во Вселенной? Я раньше говорил между прошлым и будущим. Оказывается, не так. Самое между добром и злом – это детский лепет. Самое главное противоречие Вселенной не между прошлым и будущим, а между Богом проявленным и непроявленным. В переводе на банальный наш язык, самое главное противоречие между человеком и Богом, между божественной волей и человеческой. Так вот, объединить эти две воли невозможно, ни одна религия этого не могла сделать. Она говорила, прими божественную, а потом втихаря, ну и человеческую немножко, верблюда привязывай все-таки. Но соединения не было, только Христос объединил, потому что человеческая божественная логика невозможна объединить, в обычной схеме мышления. Она объединяется только тогда, когда человек признает, что он божественен по своей сути, что он чадо Божье, что Бог в нем. И вот только тогда, когда мы понимаем, что Бог и я – это одно и то же на главном аспекте, а на внешнем абсолютное различие, вот только тогда человеческая божественная воля начинает кооперировать. Только тогда они, внутренне абсолютно будучи едины, начинают развиваться. А если я режу линию между божественным и человеческим, если я считаю, что Бог – это абсолютно одно, а я – это другое, тогда соединить человеческую божественную логику невозможно. И тогда начинается синусоида. Я сначала принимаю божественную логику, и я пассивен, а потом я отказываюсь от нее, я активен, но со временем у меня появляется куча проблем. Хотя уже 2000 лет нам известно, ты божественен и ты человек одновременно. Богу Богово, Кесарю Кесарево. На первом месте душа. Все идет от Бога, и добро, и зло. Истины это 2000 лет. А если честно говорить, то около десятка тысяч лет они известны. Осталось их только реализовать. Спасибо за ваше исследование. На первый день семинара я не попала. Боялась оставить своего гражданского мужа, который был после запоя. Боялась, что опять напьется. Плохо ему с бодуном. Меня зовут так-то. Знакома с вашими исследованиями много лет, а меня все чистят и чистят. Мой муж потомственный алкоголик, хотя когда он трезвый, по нему не видно. Обычно говорят, когда пьяный не видно, а здесь, когда даже трезвый не видно. Когда он пьет, сильно обижает меня словами. Как мне научиться разговаривать с ним, как с Богом, несущим Бога в себе? Объясняю. Если человек несет Бога в себе, то внутри всегда его нужно любить, хотя бы чуть-чуть. Вот вы, на полграмма его любите, и уже ваши обиды, проблемы внутрь не пролезут. Хотя бы немножко, но всегда его любите, всегда сострадайте и жалейте. Каждый раз, когда он выходит из запоя, я надеюсь, что больше не будет пить. Но когда я вижу, что он опять выпил, это начало запоя, у меня весь мир, все надежды на нормальную жизнь рушатся. Это невыносимо. Он говорит мне гадости в моральном и в сексуальном плане. Как мне общаться с ним, как с Богом? Первое – это тренажер по сохранению любви. Прекрасный тренажер. Это тренажер по умению прощать и заботиться, и сострадать. И главное, это тренажер по воспитанию себя. Смотрим женщину, что у нее видим? Семикратное пожелание смерти мужа в плане отношений. Это на внешнем уровне. То, что он пьет и еще жив, это большая удача. Дальше. Подсознательная агрессия. Внешняя ноль, подсознательная 5 раз выше смертельной для мужчин в плане отношений. Тема ревности, сексуальности. Просто понимаете, я никого ни в чем не обвиняю, но если я диагностирую женщину, которая пьет муж, как правило, у нее подсознательная агрессия высокая, ревность внутренняя огромная, зацепленность за сексуальность, вожделение высокое. Ну хоть ты тресни, но каждый раз это вылезает. Так вот попробуйте, муж начинает запой уходить, а вы на голодовку. Вы кадыши поститесь. Пока муж пьет, вы голодаете и поститесь. Он свое дело делает, вы свое делаете. Прощайте и принимайте. Смотрим, что мы видим. Сохранение любви при унижении тела, плюс 40. Сохранение любви при унижении духа, плюс 5, 10. Сохранение любви при унижении души не берется. Почему не берется? В трех прошлых жизнях, судя по всему, аборты были. То есть, когда женщина делает, прерывает беременность с абортом, особенно в молодости первые, то идет настолько мощное усиление привязки к сексуальности, то есть из-за чего она жизнь ребенка прерывает, чтобы дальше получать удовольствие, наслаждение и прочее. Из-за чего она предохраняется, а предохранение часто выглядит как, сказать, вот спираль, это по сути дела мини-аборт. Так вот, предохранение очень часто выглядит как мини-аборты, для того, чтобы продолжать, сказать, западную полноценную сексуальную жизнь. Что в результате? Один аборт, другой, третий, сексуальная жизнь, так сказать, наладилась. Внутренняя подсознательная концентрация гигантская. Потому что если мы убиваем любовь, то у нас безумно усиливается то, из-за чего мы любовь убиваем. Отреклась от любимого человека из-за денег. То есть любая женщина хочет выйти замуж за богатого, состоятельного человека. Это нормально. Самец должен обеспечивать детей. Нельзя за это ругать женщину. Но если она влюбилась в одного, а вышла замуж за другого, потому что у того больше денег, вот тут уже проблема. Вот тут она уже себе создает мощнейшую зависимость от благополучной судьбы. То же самое. Вот муж хороший, добрый, приветливый, все прекрасно. Но сексуально чуть-чуть не дотянул. А тут такой красавец сексуальный, такой бык. Получилось только удовольствие. Она не понимает, что дальше произойдет. То есть она-то получила, но она отреклась от любви в пользу наслаждения, секса. У нее, так сказать, начинается взрыв концентрации на сексе, она становится почему-то безумно ревнивой через год-два, у нее почему-то у детей проблемы по здоровью, а внешне, причем тут одно и другое. Все связано. Так вот, если у женщины концентрация на сексуальности, на желаниях огромная, то, естественно, она будет убивать мужа, и муж будет пить. Знаете, когда муж перестанет пить? Когда он начинает пить, а вам по барабану. Для вас главное, есть у вас любовь в душе или нет. Прощаете вы его или нет. Пост, молитва, отрешенность, милый, приступай. Я тоже приступаю. Все нормально. И вот когда вы перестанете внутренне переживать, и когда его оскорбление, вы говорите, ага, оскорбляет, значит, у меня еще остаточная подсознательная агрессия есть. Ура! Дальше надо работать. И вот когда в этом плане, так сказать, реально начнете меняться, то увидите, что с ним произойдет. А произойдет то, что обычно называется чудом. На самом деле закономерный процесс изменения. Потому что мужчина как ребенок. Вы меняетесь, ребенок вам подражает. У вас в душе полегче, он бросает пить. Еще полегче начинает зарабатывать. Еще полегче начинает носить на руках. Вот в этом плане и работаете. В первую очередь обращаюсь к женщинам. Ну а мы, мужички, нам что делать? Нам только принимать остается ситуация. Все, спасибо, до свидания.